Субъектная объектность. К шестому своему утру в гостях за завтраком не досчиталась Ренье. «Хозяин отбыл по делам», — пояснил на мой удивленный взгляд Барк. «Он долго здесь не засиживается. Вам велено не скучать и не подвергать свою жизнь опасности». Молчаливый Грак лишь кивнул согласно, но губ не разжал. «А надолго ваш хозяин в отъезде?» Поинтересовалась я, внутренне оживая. В зависимости от срока отсутствия, развлечения можно продумать. «Каждый раз по-разному», — уклонился от прямого ответа Барк. «3 дня точно, а потом начинаем ждать». «Прибраться по своему вкусу в комнате можно?» — спросила я. С Баргом говорить было легче, чем с Ренье. Первый, в отличие от второго, был ко мне расположен. «Безусловно, госпожа, располагайтесь, как вам будет удобно. Только ненужные вещи не выкидывайте, а скажите мне, я заберу». «Выкидывать? Ну что вы, как я могу? А осмотреть целиком дом позволите? Я видела только первый этаж». «На втором комнаты хозяина», — сообщил Барк. «Лучше не надо, он не любит». «Без проблем». Еще не хватало, чтобы обо мне думали, будто я мечтаю попасть в чужую спальню. Уже заканчивая свой завтрак, а мужчины, как всегда, ели плотно и много, я спросила. «Барк, скажите, почему каждую ночь к вашему дому подходят волки?» «Волки?» – переспросил Барк. «Ну да, каждую ночь я просыпаюсь от воя. Вы не боитесь, что они заберутся в дом?» Барк и Грак переглянулись и одинаково улыбнулись. «Исключено, госпожа. Мы знаем, что надежно дом укрыт, а днем они не приходят, вот и нет нужды стрелять по ним. Соблюдайте необходимую осторожность, и все будет в порядке». «Рискуете вы?» «Нисколько. Мы к ним привыкли, они к нам. Вот вы можете пострадать, поэтому гуляйте недалеко от дома, чтобы вас было видно». «А почему ночью обязательно свет гасить?» – полюбопытствовала я. «Обычно, наоборот, зажигают, чтобы отогнать». «Волкам показывают, что все спят, и ничего им не обломится», – ответил Барк, а Грар засмеялся. Странная логика, но дальше расспрашивать я не стала. «Ясно, спасибо, Барк». «Так-так, Ренье дома нет. Никто не будет ломиться в дверь. Свобода, дорогой гостье!» Первым делом я решила закончить начатое, додиктовать свои виртуальные записки, в которых пыталась найти успокоение и черпала силой, вспоминая дорогих людей и магов. Доказать самой себе, что я все делала в своей жизни верно, уже не стремилась, побаивалась не оправдать собственных надежд. Поскорее я заперлась в своих покоях, увидела, как перышко приготовилось бегать по воздуху и негромко заговорила. Глава 3. Добро пожаловать в магический мир. Я остановилась на том, что в школе мне показалось горячо от чересчур дружеского участия ровесниц, которые близко к сердцу приняли мое внезапное сиротство. К счастью, из школы, из-за судебных разбирательств, имущественных вопросов часто вызволял меня Мишель, и я подолгу отсутствовала. Впрочем, говоря к счастью, уверяю, что никакого счастья я не испытывала. Дом родной продан, долги одолели, клевета о маме оказалась живучей, сплетни – стеной. Мишель и я не очень стойко сносили удары судьбы. Мне вот-вот должно было исполниться 15, Мишелю уже было 20, он очень переживал, что займет совсем не то место в обществе, на которое рассчитывал. Что до меня, я словно видела наяву кошмар. Тягучий, бессмысленный и бесконечный. Я ясно понимала, мое счастье закончилось. Я истратила все до капли. И теперь на мою долю остались потери, невзгоды и унижения. «Мари, я не могу тебе помочь». Открыто и еще раз дал понять мне Мишель, что не намерен заниматься моими проблемами. И в последний раз я испытала боль. Брат отказывался от меня. Как бы я ни оправдывала его, это было именно так. Я почувствовала себя одной в огромном враждебном мире. Я не винила брата, нет, но простить не могу и сейчас. Он сделал больнее, чем все посторонние вместе взятые. В первый и последний раз я беспомощно и горько заплакала, напрочь забыв о хороших манерах. Мне было страшно. Единственный родной человек отказывался меня защитить даже формально. «Пойми, Мари, ты связываешь мне руки», — объяснял брат. «Я должен служить. Тебе назначат опекуна». Мишель повторялся. Видимо, он очень надеялся, что назначенный судом законный представитель моих интересов заберет меня с глаз брата долой, и я оставлю его в покое. Посторонний человек не понравился мне сразу. Темненький, плюгавенький, с наметившейся лысиной дядечка носил на мизинце серебряную безвкусную печатку и масляно улыбался всем неприятным своим лицом. Я помню свое отторжение к графу Карпади. Сейчас он выглядит куда приятнее. В том состоянии, в котором я длительно пребывала, наверное, любой вызвал бы неприятие. Вот чем я объясняю тот факт, что к незнакомой Клео я потянулась изо всех сил. Слишком отличалась она ото всех. Брата, судейских, учителей школы, опекуна. Для меня она была первым нормальным человеком после свалившихся на меня горестей. Она сразу была знакомой и родной. Она нашла меня на следующий день после назначения опекуна и представилась. «Клео, а ты Сильмари, я знаю». От одного ее осеннего вида, звука голоса, мне хотелось продолжить разговор. Я уже привыкла внутренне сжиматься, когда со мной заговаривали посторонние люди. Им всегда нужно было меня унизить и лишить крупиц покоя. «Чем намерена заниматься после окончания школы?» – просто спросила она. Я посмотрела непонимающе. «Это решать опекуну?» «Не знаю», – сказала я с заминкой. «У меня мама умерла. С посторонними я никогда бы не заговорила о дорогих людях, но Клео я не боялась». «А сперва папа», — добавила мягко Клео, и мне стало впервые легче. Меня понимают как надо. «Сочувствую, Сильмари. Я получила от твоей мамы письмо. Нет-нет, я не знакома с ней. Она написала не мне, но я решила помочь. Она просила позаботиться о тебе». Я поверила ей сразу, и мысли не возникло, что это, возможно, мошенница или журналистка на задании. На своем горьком опыте я знала, что никто просто так ничего не делает, но новая моя подруга вошла в мою жизнь и с первых слов укрепилась в ней. «Мне назначили опекуна». «Да, конечно», — отмахнулась Клео. «Сильмари, я могу помочь лишь в одном — устроить тебя в академию учиться. Ты же оканчиваешь школу в этом году?» «Да». «В академию принимают с 15. Сложность в том, что это далеко отсюда, можно сказать, другой мир». Я знала, верила, что Клео появилась неспроста. Она подарила мне надежду вырваться из враждебного замкнутого круга. Остатки моей сословной гордости тотчас ожили. «Академия? Это как раз годится. Другой мир?» «Иностранная». Мама всегда настаивала на престижности образования. «Мама этого хотела?» Здравый смысл, которым я обладала, взбунтовался. «Заграничная академия – это не закрытая школа. На выходные и каникулы не приедешь. А к кому ехать-то? К Мишелю? К опекуну?» «Похоже на то», – задумчиво ответила Клео. «Во всяком случае, она считала это неплохим вариантом. Ты подумай. Если согласишься, думаю, опекун не станет возражать. Академия – очень престижный вуз в наших краях. Здесь я только из-за тебя и письма твоей мамы. Несколько дней на раздумье у тебя есть». Больше Клео мне не докучала. Это мне хотелось, чтобы она как можно чаще была со мной. Мои мысли перестали вяло течь. Они роились в мозгу, то и дело сбивая друг друга. Мне тоже хотелось энергичного движения, которое сулило приключение. «Скорее, скорее отсюда!» Я полагала, что брат насторожится, узнав о Клео. Слишком она отличалась от нас. Иностранка. внешне открытая, но какая-то непонятная, таинственная. Я приготовилась, что Мишель начнет задавать неприятные, но резонные вопросы. Кто она такая? Откуда взялась? Почему здесь? Головой я понимала, что брат окажется прав. Нас в последнее время окружали сплошные мошенники, тайные и явные. Но обличительные, еще не высказанные слова в адрес Клео были неприятны мне. Я, кажется, согласилась, если бы Клео обманула меня. Но только она. Когда я осторожно заикнулась о предложении незнакомой женщины устроить меня в далекую неведомую академию, напирая на письменную просьбу мамы, Мишель обрадовался. «Повезло тебе, Сильмари! Вот что значит знакомство! Мы полагались на папины связи!» Он помрачнел. «А тебе помогли мамины. Это, наверное, ее последняя воля, как привет с того света. Поезжай, обязательно поезжай, Мари!» Я чувствовала, что Мишель искренне желал мне добра. Я слабо улыбнулась на его горячие слова. К сожалению, брат не скрывал своей радости и по другому поводу. Мой отъезд удачно снимал все проблемы, связанные со мной. Я развязывала брату руки. Понимать это я стала гораздо позже, но тогда я это видела. Не тогда ли Мишель стал мне чужим? Опекун при первой встрече начал рассказывать, кряхтя и покашливая, о неблагополучном фоне в состоянии счета. «Я хочу поступить в академию», — сказала я, на силу дослушав кряхтение и кашель. В ответ незнакомый неприятный человек опять начал нудить. «Вероятнее всего, на столь престижное образование средствами мы не располагаем. Для академии, мадемуазель, вы еще слишком юны». Я расстраивалась лишь вечер. Позвонила Клео, и я рассказала, что все кончено. Необычная женщина, в облике которой угадывалось осеннее солнце, приехала ко мне и сразу же связалась с графом Крапади. На следующий день Мишель, опекун, Клео и я в подробностях обговаривали мою предстоящую поездку. Графа восхитило, что обучение будет бесплатным. Высокое происхождение ценится и в тех далеких широтах. Мне рекомендация не нужна. К лицам высокого сословия иная мерка. Тот факт, что в академии будет учиться и закончит ее особо знатного происхождения, да еще иностранка, повысит и репутацию, и рейтинг высшего учебного заведения. Брат и опекун снисходительно склонили головы в знак согласия и улыбнулись. Клео обещала им присматривать за мной. Граф в ответ объяснял, какого числа будут перечислять мне деньги на карманные расходы. Мишель выражал надежду, что у меня все будет хорошо, и я через 5 лет вернусь образованной современной девушкой. Все наладится к тому времени. Опекун соглашался с ним, имея в виду финансовый баланс. Я поступила в распоряжение Клео прямо в тот же день. Вверив меня подруге мамы, мужчины попрощались со мной. Меня это целиком и полностью устраивало, одно беспокоило. Может, я грежу? Нет никакой Клео. Открою глаза и проснусь в комнате закрытой школы. Давно не было ничего хорошего в моей жизни, а это прямо чудо какое-то. Однако Клео неторопливо шла рядом и не планировала исчезать. Мне нравились ее уверенность и жизнерадостность. Пожалуй, я хотела бы быть похожей на нее, такой же настоящей и сильной. Клео отлично чувствовала себя в чужой стране, в чужом городе, с еле знакомыми людьми. Для нее это было нормой, для меня – недостижимой мечтой. «Вы работаете, Клео?» – спросила я, стараясь не быть невежливой. «Конечно, я учительница. Что, разочарована?» Она засмеялась. «Ничего, если поступишь в академию, породнимся. Я там отучилась. Лучшие годы». «Вы же сказали, что меня примут», — напомнила я, входя в холл гостиницы. «Так и есть, Сильмари». Почему-то Клео не видела в своих словах противоречия. Мы располагались в гостиничном номере, снятом гостьей. Не люкс, средней руки, но достаточно комфортно. Я заговорила о сборах в дорогу и удивилась, когда Клео сказала: «Сперва закончить школу». Ее негромкие слова разом вернули меня в реальность. Школа. Придирки, равнодушие, бойкот. «Чтобы начать новое, ты должна закончить с прежним», — заметила Клео. «Особо с титулом не должна быть недоучкой. Посиди, я быстро соберусь и поедем. Тебе, кроме прочего, на завтра задание. Расскажешь, как прошел день. Я буду жить в местной гостинице и приходить к тебе в 18:00 вечера». От последней новости сердце мое подпрыгнуло, и возвращение не показалось таким уж ужасным. Я знала, что Клео не пустят ко мне, таковы правила. Но то, что она будет жить неподалеку, заставляло затаенно улыбаться. Я не буду одна. Женщина доставила меня в школу на такси. Это произвело впечатление, как и документ, предъявленный Клео сперва воспитательнице, затем администрации. С женщиной мы простились кивком, так и нужно было на чужих. Моя комната, слава богу, была по-прежнему моей. Вещи на месте, никого не подселили. Я заперлась и улыбнулась. Я уже уверилась, что Клео, мамина помощь, рядом, и мне ничто и никто не страшен. Мне не обрадовались, но и не удивились. Деньги за обучение заплачены. Попеняли на отсутствие и то для виду. Кажется, присутствие Клео заставляло персонал вести себя осмотрительней со мной. На следующий день после учебы до ужина в дверь постучали, и вошла Клео в сопровождении администрации, учителей и воспитателей. Оглядев мою комнату, комиссия отправилась дальше, а чуть позже мне разрешили прогулку во дворе до ужина. Там Клео ждала меня в гордом одиночестве. «Как прошел день?» — повторила Клео свой прежний вопрос, прежде чем я засыпала ее своими. Я поделилась впечатлениями. Сдержанно, потому что говорить было особо не о чем. Здесь было неинтересно, неуютно, обычная рутина. Я знала, что меня ждет неведомая академия, и сносила учебу как необходимое зло. Благодаря обществу Клео я воспряла духом, поэтому ни злословить, ни говорить гадости о школе настроения не было. «В классе все здоровы?» – спросила Клео, прогуливаясь. Я задумалась. «Да, кажется». Клео назвала имена тех трех мерзавок, которые оскорбили словесно мою маму, а я это проглотила. «Как они поживают?» – спросила Клео. «Их сегодня не было». «Вот как? Все-таки болеют?» «Тогда бы сказали. Наверное, родители забрали». «Можешь узнать поточнее, Сильмари?» – попросила Клео и быстро простилась со мной, договорившись встретиться здесь же завтра. Разумеется, я не испытывала радости, выполняя просьбу Клео, но нужно быть вежливой. На следующий вечер я рассказывала. Я оказалась права, их забрали домой. Говорят, они подхватили какую-то заразную болезнь. «Ого!» – воскликнула Клео. «Карантин объявят, значит? Вроде бы врачи не знают, что с ними». «Как это? Какие симптомы? Высокая температура? Жар? Воспаление?» – качая головой, спрашивала Клео. «Нет, они почему-то онемели, и от них неприятно пахнет». Наши глаза встретились. Никогда таких понимающих глаз мне не доводилось встречать, как у Клео. Мне от собственных слов стало как-то не по себе. Я вспомнила последнюю встречу с ними. «Ну да», – деловито кивнула Клео. «Ты же велела им заткнуться, а то пахнет». Почему-то я не удивилась, не рассердилась, что Клео известна эта история. Наоборот, мне стало легче. Похоже, она знает больше моего. «Вы думаете, у них из-за меня?» – изумилась я, останавливаясь. «Это я их?» Я вспомнила, как из меня вылезли какие-то ленты, а потом опять в меня спрятались. «Точно не я!» – серьезно заметила Клео. «Это, к слову, о твоих способностях. Мама твоя как раз о них предупреждала. Раньше было такое?» «Мама? Нет, не знаю». «Значит, не было», — удовлетворенно сказала Клео. «Иначе бы не забыла. Это всплеск магии, Сильмари. Ты можешь стать волшебницей». «Как вы?» — вырвалось у меня. Все вставало на свои места. «Ну, конечно. Неизвестная, необычная, уверенная женщина, перед которой открываются все двери. Кто она?» «Разумеется, волшебница». «Как твоя мама, бабушка, прабабушка, все женщины по материнской линии», — негромко возразила Клео. Я открыла рот и закрыла. «Она права. Моя мама так не похожа на остальных женщин. Ты можешь стать гораздо лучше, сильнее меня, но надо определиться». «Как?» «Так, какой ты хочешь быть волшебницей? Каким человеком? На твое счастье никто не понял твоего проступка. У тебя крестик на шее вижу. Не очень-то по-христиански, как ты думаешь?» «Да я о том не знала даже». «Вот-вот, ты не знала. Они не знают, откуда на них свалилось и за что. Думаешь, они раскаиваются? Нет, только мучаются. Одна находится в критическом состоянии, как бы не умерла. Ответственность на тебе, девочка, потому что ты сильнее. Ты думаешь, должна думать. А с них взятки гладкие. Это тебе урок, Сильмари». «Я поняла, но как мне сделать? Я не умею». «Я тоже не умею твое. Мне бы со своим справиться. Думай, но помни. Есть ошибки, которые можно исправить, а есть непоправимые». Клео ушла, а я осталась в тревоге и беспокойстве. Вновь беспокойный рой мыслей в голове забурлил и заклубился, мешая сосредоточиться. «В нашем споре я права, а тридряне получили свое». Я вспомнила нарочитые шушуканья одноклассниц, которые всем видом выказывали сочувствие, а на самом деле старались посплетничать об отсутствовавших. Те больны так, что родители их сбились с ног, обращаясь то к одному специалисту, то к другому, одна под капельницей, который день лежит. А вдруг она умрет? Другая смердит, будто у нее внутренности разом разлагаются. Третья испытывает боли. Все молчат, только мычат, даже написать не в состоянии. Я вошла под своды церкви, горячо помолилась Пресвятой Деве. Мама не одобрила бы моего поведения, моих жестоких мыслей. Пусть живут. Я не Господь Бог. Мне трудно их простить. Мололи бы языками обо мне, но мама... На их мерзкие слова я сказала всего пару. Мы квиты. А если бы от меня шел запах? Если бы на меня напала немота? Что ж, пусть... Я принимаю бой. Я не хочу их знать, но пусть живут и здравствуют, если они нужны для чего-то Богу. Я им не мешаю. «Ты молодец, Сильмари», — сказала, появляясь рядом со мной Клео. Я не испугалась. Клео я почему-то сразу привыкла, но удивилась. «Вы читаете мысли?» «Совсем чуть-чуть. Не верю людям, которые готовы перестроиться в одночасье. Нормальному человеку всегда нужно переступить через себя. Он всегда в сомнении, вечно на распутье. На то он и человек». К школьным экзаменам друг за другом появились все три выздоровевшие. Теперь они стали скандальными знаменитостями. В медицинских кругах разгорелся спор, чье лечение им помогло. Никто, кстати, не связывал их случаи воедино, так что каждую семью раздирали одинаковые проблемы, но с разными действующими лицами. Поскольку больные выздоровели за какую-то ночь, легли больными, а встали совершенно здоровыми, их родители спрятали в школе, благо правила не допускали посторонних. Ничуть они не изменились. Даже лежавшая под капельницами быстро набрала прежний свой вес и выглядела по-прежнему. Однако одноклассницы шарахались от них, стараясь не вступать с ними в общение. Видимо, по инерции, памятуя, что от них воняло. Поэтому или нет, все три усиленно пользовались духами. Я же пережила третью стадию. В первой они были моими подружками и обожательницами, во второй – врагами, Сейчас же мы друг друга в упор не видели. Я нацелена была сдать экзамены, получить аттестат и отряхнуть прах этого заведения со своих ног. Что же до этой истории, Клео права. Это был урок. Никто не достоин моих сильных чувств, какими бы они ни были, потому что чувства эти весьма нестойки. Отныне я обещалась самой себе держать себя в руках. Я усвоила урок. Подруга Клео, подруга Юмон. Я думала, что, оставшись без хозяйского присмотра, не вернусь к своим устным запискам вплоть до возвращения Ринье. Но нагулявшись по дому в одном направлении, потом в обратном, останавливая взор на отдельных мелочах, скоро почувствовала, что чего-то не хватает. Замечательно было готовить и лакомиться тем, что пожелаешь. Провизия, обильная и свежая, пополнялась стараниями Барга и Грара ежедневно. Приятно было гулять уже нахоженной лесной тропой и чувствовать себя увереннее с каждым глотком свежего морозного воздуха. Здесь он был на редкость целебным и живительным, прочищал голову и давал возможность погрузиться в тишину. Нет, мне совсем не было плохо вдали от города и мужа. Я не страдала ни по первому, ни по второму. Начнем с того, что я вообще не страдала. Обозревая лесную безмолвную величественную красоту, которая возможна только у старого дремучего леса зимой, я с улыбкой приходила к выводу, что это лучший медовый месяц, о каком я только могла бы мечтать. Быть в настоящей зиме, тишине такой, что слышишь и понимаешь саму себя, это ли не счастье? Находишься под надежной защитой и одновременно свободна. Никто тобой не интересуется, под лупой не разглядывает, не требует от тебя пустых реплик и знаков внимания. Где бы ни находился сейчас граф Кропади, чем бы ни занимался, я ему благодарна, что он избавил меня от своей персоны. Я привыкла к его любезности и предупредительности. Законный мой муж знал, что мне не по нраву ехать в жаркие страны. Может, это он в последний момент ради меня переиграл круиз в южные широты и преподнес мне такой сюрприз? Или правда дела одолели? О его заботах, если они касались не меня, я не имела представления. Однако жена не должна лезть в дела супруга, но обязана уважать их. Это залог нормальной семейной жизни. Мне не в чем упрекнуть графа. Еще недавно я восхищалась его тактом и деликатностью. Но как представлю на миг, вместо картины расстилающегося безбрежного моря леса, на котором отдыхает глаз и растворяется совершенно моя личность, какой-нибудь престижный морской курорт, я торчу дополнительной мачтой на палубе сверкающей дорогой яхты в мини-бикини, но в перчатках. Граф, муж мой, сидит неподалеку за аперитивом и ласкает меня взглядом, надеюсь, что только взглядом. А все имеющиеся на судне мужчины, от капитана до механика, обмениваются красноречивыми взглядами и улыбками. И я невольно возношу мысленно хвалу Богу, что я здесь, а не там, в жаре, в многолюдии, в чужой стране. Пусть я буду лицемерной, неблагодарной дрянью, лишь бы замечательный мой муж подольше находился там, где находится и теперь, подальше от меня. Меня страшили первые дни и месяцы замужней жизни, вот я и призналась. Да, я выбрала сама, но я выбрала из ничего. Мне некого винить, меня не мучила совесть, в моем расчете не было ошибки. Но как было здорово получить отсрочку. Недели одинокого моего пребывания в глуши не прошло, а я уже поняла, что мне повезло. О любезном своем муже, который из кожи вон лез, чтобы мне угодить, я вспоминала лишь вслух, спрашивая обитателей гостеприимного странного дома, нет ли от него вестей. Жена должна так делать. Я обязательно сделаю все, что от меня зависит, чтобы полюбить супруга со временем. Но сейчас пусть он находится подальше, а не поближе от меня. Возможно, это ребячество. Очень может быть. Но и прогулок, и мыслей о начале замужней жизни без супруга мне было мало. Я упустила что-то важное и основное в укладе своей уединенной зимней жизни. Не надиктовала правдивых историй своего прошлого. Оказывается, мне они необходимы. Получается, это не только вынужденное занятие и средство избежать скуки. То, что я их начала для преодоления страха перед неизвестностью, уже не было актуально. Теперь-то я знала, что здесь мне некого и нечего бояться. Мне по-прежнему хотелось разобраться в себе и своей жизни, но я также получала удовольствие от самого процесса. После ужина, более непринужденного и приятного, чем в присутствии Ренье, я простилась с Баргом и Граром до утра и поспешила в свои покои ради продолжения записок. Отчасти я понимала свой внутренний зуд. Я подошла к самому интересному – поступлению в магическую академию Севера. Я коснулась перышка броши, оно тут же зависло надо мной, приготовившись писать в воздухе. «Погоди, надо собраться с мыслями. Я все помню, важно не упустить ни одной подробности. Пиши, дорогое». Глава 5. Академия магическая, а я – волшебница Укорта. Это было не первое мое путешествие на самолете, но никогда я не летела так долго, почти сутки, просто край земли. Я смотрела на свою подругу и покровительницу, но та была спокойна, словно мы не летели который час невесть куда, а ехали на автобусе из пригорода в город. Я уже мечтала увидеть твердь земную, надеялась на ней постоять собственными ногами. Все имеющиеся мысли в моей голове я прокрутила по несколько раз. Я получила аттестат, завершила школьное престижное образование. В числе прочих меня чествовали, я отлично сдала экзамены. Обо мне сказали: «Мы гордимся тобой, Сильмари». Может, на всякий случай с прицелом на будущее, а скорее всего для Клео. Она сидела в первом ряду и была счастлива за меня, как мама. Потом она поздравила меня, подарила мне живые цветы, как сейчас помню, маленькую корзинку, наполненную цветущими голубыми крокусами. Крокусы? В начале июля? Только волшебница это под силу. «Тебя ждет еще один подарок», — сказала Клео в тот день, торжественный и грустный. Как-никак я прощалась. С детством, с родиной, с родными, с оконченной школой. «Не от меня. Даже не подарок. Тебе вернут твою фамильную вещь». Волшебница улыбнулась светло и больше ничего не сказала. Я спрашивать ее не стала, пока мне хватало надежд. Главное, я не одна. Перед отъездом Клео меня удивила. «Ты не забыла взять мамин саквояж?» — напомнила она. «Конечно, я взяла и его. Но так как вид у него очень потрепанный, я завернула его в пакет». «Покажи мне, Сильмари, его содержимое», — попросила женщина так, что я поняла, она не из любопытства просит. Я начала выкладывать предметы. Откровенное старье и совершенно бесполезные вещи, ветошь и пыль прошлого. Может, если бы за ними ухаживали как должно, можно было бы их счесть за редкий антиквариат. Но на руках у меня остались рухлядь и труха. Какая-то обглоданная металлическая темная коробочка, изъеденное колечко, которое я побрезговала померить, маленькая ступка с крышкой и небольшая пирамидка. Все из темного камня, очень тяжелое. Клео осмотрела вещи сбоку, не подходя к ним, даже в руки не брала, что уверило меня, никакой ценности они не представляют. Почему мама так пеклась о сохранности этих предметов? «Отлично, декларацию предоставлять не потребуется», — удовлетворенно сообщила Клео, а я удивилась. «Она ожидала увидеть драгоценности?» «Твоя мама молодец, отличное наследство тебе оставила. 5 чудесных вещиц». И Клео не удержалась от улыбки. Я пересчитала свое богатство дважды и потом возразила. 4 предмета. «Саквояж», — напомнила волшебница и засмеялась. «Никогда его не оставляй». Разумеется, через таможню мы прошли без проблем. Даже вопроса не возникло, чего везете. Чем же заинтересовали Клео мои страшненькие вещи, так что она не стала их брать в руки? Услышав, что самолет скоро пойдет на посадку, я несказанно обрадовалась. Мы высадились за полночь, но на улице было светло, как днем. «Не преувеличивай, Сильмари», — сказала Клео. «На улице темно, не видишь разве? Фонари горят». Нет, темно не было. Темнота — это когда как глаз выколи. А здесь и без освещения не заблудишься. С фонарями, конечно, уютней. Мне понравилось здесь сразу. С необычного света, с более простой жизни. Мы еще до гостиницы не добрались, а меня уже ждали на новой земле новые испытания. Тебе нужно взять другое имя, так положено во время учебы. Как отучишься, можешь вернуться к своему прежнему, оставить это или взять новое. Подумай, на экзамене тебя спросят имя. «Новая жизнь, новое имя» звучало логично. Я готова к переменам. Не хотела бы, чтобы на меня смотрели только как на иностранку. Второе испытание последовало сразу за первым. Миновав невысокую каменную ограду, ворота были раскинуты нараспашку. Мы проникли в чьи-то частные владения. С чего я так решила? Парк слишком обширный, ухожен тщательным образом. А трехэтажный особняк весьма недурной с точки зрения современной архитектуры. Невольно напоминал мой прежний дом. Дорожка, по которой мы шли, свернула мимо красавца с обилием окон и привела нас к более скромному, построенному в том же стиле флигелю. «Время гостиниц прошло», – остановившись, негромко сказала Клео мне. «Ты почти студентка, привыкай жить в общежитии». Мы вошли внутрь, волшебница поздоровалась, сказала, что заказала место. Ее слова проверили, согласились, выдали мне ключ. Комната 211, второй этаж, по лестнице направо. Клео протянула мне вещи, которые помогала нести, мой багаж. «Встречаемся завтра, я зайду до обеда. Иди осторожно, в комнате спит девочка, не напугай ее». Комната на двоих. Позже я поняла, что в этих местах двухместная комната – символ комфорта. Я же привыкла жить исключительно в своей комнате. Второе испытание мнилось мне тогда большой неприятностью. Я заправила свою постель и легла. Мне долго не спалось, потому что место чужое, да и в самолете я выспалась. Уснула под утро, а когда проснулась, во мне отпечаталось единственное незнакомое слово – «Укорта». Чтобы не забыть, я написала его на ладони. Когда я села на кровати, увидела соседку по комнате. Открытое узкое полувосточное лицо, темные волосы убраны в аккуратный хвост, серьезный выжидательный взгляд. «Привет!» «Здравствуй!» Тихо, но с достоинством ответила моя ровесница. «Меня зовут Мона». «Укорта!» Представилась я новым именем. «Почему бы нет?» «Я вчера ночью прилетела с Клео. Не знаю, что я так разоткровенничалась. Мона вроде не стремилась к общению. Мне нужно было ее внимание». Услышав имя волшебницы, Мона не захлопала восторженно в ладоши, но глаза ее изменили выражение, словно бабочка раскрыла свои прекрасные крылья. «Ты ее знаешь?» – спросила я. «Здесь все знают волшебницу Клео Мермору», – улыбнулась соседка по комнате. «Она придет сюда до обеда», – сказала я, и Мона счастливо вздохнула. Пока я приводила себя в божеский вид, Мона тоже не дремала. Накрыла завтрак на двоих. «Какая молодец! Я бы так не смогла!» «Похоже, мне придется многому учиться, не только в стенах Академии». За столом мы разговорились, и скоро я знала, что Мона мечтает поступить на боевой факультет Академии. Да кто ее возьмет? Волшебницу. Взяли бы хоть на факультет общей магии. Целительский, третий факультет, Мона отвергала категорически. Благодаря ей я узнала, что выбор в Академии небольшой, зато конкурс запредельный. Клео обещала, что меня примут. Еще я уяснила, что волшебство в этом мире реально и неумозрительно. Мона назвалась с первых слов волшебницей, и глаза мои говорили, что так оно и есть. Без усилий девочка справлялась с домашними делами, которые поставили бы меня в тупик и потребовали гораздо больше времени. Нет, Мона – находка для меня. Пришла Клео. «Познакомились? Отлично! Пошли гулять, погода замечательная!» Мона, как и я, впервые оказалась в этом городе. Клео без устали водила нас по улицам. Болтая, мы ели мороженое, в солнцепёк спрятались, посетив картинную галерею, обедали в кафе и снова бродили, смотрели, разговаривали. К вечеру мы зашли в продуктовый магазин. Клео велела купить то, что нам нужно, чтобы приготовить себе ужин. Я купила бутылку воды и пачку чипсов. Мона поняла Клео лучше, набрала полпакета. «Завтра у вас экзамен», — напомнила волшебница то, о чем «нет-нет» думала и я. «Утром я зайду за вами. Не забудь свой саквояж у Корта». Клео понравилось мое имя. «Ты придумала себе имя Мона?» – спросила она. Та кивнула. Кажется, ей не очень верилось, что придется новым именем воспользоваться. «Тогда до завтра», – улыбнулась Клео и протянула нам по небольшому свертку. «На память об этом дне. Завтра начнете другую жизнь, я вам не понадоблюсь». Мы пришли в комнату, и Мона взялась за дело. Я глазом не успела моргнуть, как она меня уже позвала к столу, раскладывая по тарелкам салат. «Ты ешь такой у Корта?» Попробовав, я совершенно искренне заметила, что не ела никогда ничего вкуснее. Глаза Моны опять изменили выражение, а я подивилась, почему она экономит на улыбке. Дошло дело до подарков Клео. В свертках оказались книги. Мы заходили в огромный книжный магазин, но когда волшебница успела купить подарки? Когда Мона открыла свою, книга сама зашевелила страницами, открылась, где ей захотелось, и поверх строк появился меч, затем он сменился на кипящий горшок, потом на какие-то знаки в белоснежном свечении, и окончилось все картиной какого-то поселка. Книга захлопнулась сама и медленно пропала. Волшебство! Здорово! «Это предсказание?» – догадалась я. Мона кивнула. Я открыла свою книгу. Она тоже зашевелила страницами, залистала, успокоилась и показала по очереди браслет с часами, горящую книгу, руки в перчатках и сиреневый, словно прозрачный замок, а вокруг – снега. Книга закрылась и медленно начала исчезать. «Жаль». Я бы с удовольствием так развлекалась, разглядывая картины, которые предлагала волшебная книга. Утром то ли мы не выспались, то ли переживали за предстоящий экзамен, но Клео нашла нас мрачными и несчастными. Стоило ей появиться, как мы понемногу приняли прежний, пусть не беззаботный, мы все же серьезные девушки, но вполне подходящий вид. Я видела, что моя новая знакомая, мечтающая о боевом факультете, отчаянно трусит. И это, признаюсь, очень подбадривало меня. Мне тоже было не по себе. Да еще этот непутний саквояж, что я держала в руке. Сама себе я казалась нищенкой. В сутолоке многолюдья внутри академии Клео, а за ней мы, вошли без приглашения в одну из дверей и остановились чуть дальше порога. «Клео!» – пророкотал кто-то невидимый с грозным восторгом. Трое сидевших за столом, двое мужчин и одна женщина, удивленно посмотрели на волшебницу. «Вам тоже привет!» – кому-то помахала Клео. Остальным она поклонилась. «Не хочу мешать, но у меня есть очень яркая кандидатура на высокое звание студентки факультета общей магии». «Клео, мы не…» – человек в очках потер лоб, подбирая слова, но волшебница его не слушала. «У Корта, выложи на стол все из своего саквояжа!» – велела она. Я поспешила выполнить ее требования, отлично понимая, что от этого зависит мое дальнейшее будущее. Кольцо, пирамидка, коробочка, ступка. «Саквояж тоже класть?» – спросила, вспомнив, что он тоже считается моим приданым. И увидела, как меняются лица людей, а потом они выскочили из-за стола, руками делая протестующие движения. «Мона, помоги!» Услышала я голос, но подруга не двинулась с места, только изменилась в лице. Волшебники успокоились, а Клео рассмеялась. «Неплохо, правда?» «У Корта», — повторил, глядя на меня, толстячок в очках. «Мы обязаны ее взять». «И вернуть ее фамильную вещь», — добавила красивая волшебница. «Когда распечатаем». Все, кроме нас с Моной, закивали. По знаку Клео я собрала обратно вещи в саквояж. Почему-то это произвело впечатление на волшебников. «А другая девочка, Юмон, решительно как воин», — заметил седоватый мужчина. «Плетение уверенное. Надо принять ее, ректор Грам. Обязательно». Секунду подумав, волшебник в очках кивнул. «Согласен. Принимать надо обоих». «Клео, такого подарка я не ожидал. Может быть, у вас есть еще кандидаты?» «Нет, ректор». Клео сделала примиряющий жест. «Я знала, что вам важно это знать». «Несомненно, как и вам, что нынешние группы волшебниц будут в ведении профессора Мормары». Женщины обменялись улыбками, и мы трое поспешили убраться. Для нас экзамен окончился, а для остальных только начинался. Ни радости, ни ликования я не чувствовала. Мона, кажется, тоже. Мы шли с настроением, будто не поступили, а провалились в академию. «На боевую бы тебя не взяли», — обращаясь к Моне, сказала Клео. Та кивнула без интереса и спросила сумрачно. «Как он догадался, что я хотела взять такое имя?» «Профессора магии читают мысли. Ты не передумала стать Юмон?» В ответ лицо новоиспеченной студентки Академии постепенно начало освещаться улыбкой. Юмон улыбалась не только глазами, вся. «Вы обе поступили. Теперь, девочки, небо вам покажется в овчинку. Особенно тебе, у Корта, будет тяжело». Я заметила, как Юмон согласно кивнула. Она явно понимала больше моего. «Я постараюсь помочь», — сказала она и мне, и Клео. «А я вас оставляю в надежных стенах Академии. Студентам запрещены внешние сношения, так что мы прощаемся. Если потребуюсь, то появлюсь после вашего окончания Академии. Твоим родителям, Юмон, я отправлю долгожданную новость». «Я вам благодарна», — смутившись, сказала подруга. «Ты выдержала экзамен сама, я лишь создала условия», — усмехнулась Клео. Я волшебницу не благодарила. Она обещала мне, что я буду учиться в Академии. Странная шкала благодарности у человека. Незнакомая волшебница выручила меня, заставила закончить образование, пристроила в престижный вуз, познакомила с надежной и верной подругой, живым олицетворением северных ведьм, а у меня не нашлось для нее даже доброго слова. Однако это правда. Клео скоро исчезла с глаз, а мы, у Корта и Юмон, в тот же вечер должны были переехать в жилой корпус. Мы теперь студентки. Нас поселили вместе. Чья это была воля? Ректора Грама, профессора Моромара или Клео? Нет ответа на вопрос и сейчас. Знаю точно, что я уже не роптала на двухместку и была рада, что не одна. Есть подруга. Юмон. Немного сбиваю хронологию повествования своих записок, но не могу удержаться. Заговорила Юмон, хочется и о Береме, продолжать об обеих, не забыв о Луалун. Скучаю по ним, помню, не могу не остановиться, чтобы не рассказать об их помощи, поддержке. Берема взялась за дело воспитания Луалун без особой охоты, но добросовестно. Требовала и сама была примером. Луалун дула губы, могла тайком всплакнуть, но под нажимом и контролем ей приходилось выполнять частые просьбы Беремы. Я вела подрывную деятельность со своей стороны, но я была приходящей, поэтому со мной ребенок Луалун дружила, а Берема, которая не оставляла ее ни днем, ни ночью, ни дружбы, ни любви Луалун не заслужила. Берема была няня. Все-таки вопрос происхождения важен. Видимо, в семье Луалун главной была мама, хоть, подозреваю, не она одна крутилась вокруг такого ребенка. Лучше меня для нашей вольнолюбивой воспитанницы была только Юмон, которая выполняла функцию внешней поддержки, присматривала за Луалун в академии и вела себя с ней исключительно приветливо. Еще бы! Юмон не приходилось навязывать Луалун свою волю. Юмон с редким по силе даром бытовой магии стремилась стать воином и до сих пор сокрушалась, что поступила не на боевой, как отец в свое время, а на факультет общей магии. Струсила в последний момент, да и Клео ее не выпустила. Учитывая конкурс в магическую академию, радовалась бы, что вообще зачислена. На мой посторонний человеческий взгляд, я только-только начала верить своей покровительнице Клео, что отличаюсь от нормальных людей наличием сверхъестественных способностей. Бытовая волшебница Юмон и не менее сильная бытовая же волшебница Берема должны понимать друг друга и наверняка стать близкими подругами. Однако я наблюдала иное. Магическая академия Севера – второе в моей жизни закрытое учебное заведение, очень престижное. Видели бы вы ее во время вступительного экзамена. Я себя очень зауважала, а еще больше Клео, когда поняла, куда относительно легко попала. Чтобы стать зачисленной в академию, мало происхождения, здесь учиться надо. Каждый день, без поблажек, всему. Закрытая школа напоминала мне санаторий, где не стремятся образовать отдыхающих. Магическая академия Севера – это была суровая мачеха, не верившая ни ссадинам, ни слезам, требовавшая не старания, а вложения физических, душевных, магических сил. Мне было с чем сравнить, в том числе и отношения между учащимися. Когда Клео говорила, что я попаду в другой мир, она была права. Я уже понимала, что это не географический иной мир, но и по сути. Я попаду в волшебный мир. У меня открылись сверхспособности. В волшебном мире меня обучат, как их развить, как ими пользоваться. Здесь мне самое место. Я представляла волшебный мир антиподом человеческого. У людей рутина, а у магов сказка и волшебство. Меня это не радовало, а напрягало. Клео сказала, что моя задача – проверить, смогу ли я стать волшебницей. А вдруг нет? Вокруг меня будут сплошь маги, а я буду недо-недо. В первый момент я испытала облегчение. Никаких разительных перемен я не усмотрела. Люди как люди, с человеческими достоинствами и недостатками. Академия по материальному оснащению сильно уступала закрытой школе, в которой я училась, естественно. В магической академии Севера учатся бесплатно. Ни за общежитие, ни за питание денег не берут, но и стипендии не платят. Никаких отдельных комнат нет. Двухместная – предел мечтаний, а есть побольше и народу в них покучнее. Я представила, как жила бы среди 3, 4, 5 студенток. Одна музыку слушает, другая ест, третья учит, четвертая спит. Бррр, не вынесла бы ни за что. Мне сразу повезло во всем. Зачислили и дуй на учебу. А в комнату определили двухместную, Кьюмон, которая золото, а не подруга. Если мне нужна поддержка, я без стеснения черпаю ее от Юмон. Получив незабываемый опыт дружеских отношений в школе, о котором я лишний раз поминать не желаю, я приглядывалась, как ведут себя маги и волшебницы моего возраста. Да точно так же. Обнимашки, экзальтированные восклицания, неприятный громкий смех на показ, преувеличенные комплименты. Проходили, знаем. Эмоциональным людям не доверяю больше. Их слова пропускаю мимо ушей, внимательно оцениваю поступки. Луалун эмоциональна, но она дитя. Им положено быть такими. В ней нет фальши, только беремя от того не легче. Между Беремой и Юмон с первых дней установилось сдержанное уважение. Почтительную дистанцию держали обе. Это было красиво, тем более, что я никак не ожидала увидеть такие манеры здесь, то есть не в обществе. Должна сказать, что Академия уравнивала всех студенток. Позже мы перезнакомились и узнали, что одна – родовитая, а другая – потомственная, третья – богатая, четвертая – гениальная. Были безродные, сироты или обычного состояния девочки из магических семей, но роли в Академии происхождение не играло. Мы сменили имена и должны были доказать, что чего-то стоим. Глядя на уважительные подходы волшебниц, мне невольно на ум приходила мысль о неизвестной мне церемонии, ритуале. Или волшебницы просто не рады друг другу? Я наблюдала за обеими, но ничего интересного разглядеть была не в силах. До чего же Берема с Юмон были схожи? Не внешне, внутренне. Пышечка Берема в домашнем не новом платье и стройная черноволосая Юмон в восточном длиннополом сером шелке, мечтающая приобрести настоящий, магический то есть, меч. Обе практичны, в руках все спорится, а вот в науках не так гладко, но учат и зубрят, волей берут. С такими целеустремленными девочками так близко столкнулась я впервые. И слава богу, что он свел меня с ними. У них я училась из-под воль жизненной стойкости, а не только видимости ее. Отношение к Луалун одинаковое. необходимая забота, как у старших сестер. Мама нас любила, но она же мама. А тут такое яркое проявление материнского чувства в действии к ровеснице, волшебнице. Переживают за Луалун, сочувствуют, расстраиваются, как родной. Не бывает чужих. Этому тоже на практике научили меня Берема и Юмон. Если можешь, помоги. Сходно относились и ко мне, одинаково восхищенно. Если с Юмон понятно, то чему во мне восхищаться Береме? Кроме учебы, ничем я не лучше ее. А вот в остальном, магии, мастерстве, самостоятельности, я далеко в хвосте плелась. Мы в разных группах, так что вряд ли она знала, хорошо или плохо я училась. Чудесное и волшебное. Попала в волшебный мир, жди чудес. Наверное, это имела в виду Клео, когда устраивала меня в магическую академию Севера. Она простилась с нами в тот же день, но не оставила одну. Со мной была Юмон. О чудесах, связанных с ней, я буду писать отдельную главу. Моя подруга достойна пристального внимания. Через месяц примерно, когда я начала привыкать к распорядкам академии, профессор Моромора познакомила меня с Беремой и Луалун. Я согласилась помочь, потому что подспудно чувствовала, это мне они все помогут. Быстрее понять и разобраться в этом удивительном мире. Поскольку это были первые чудеса в моей жизни, расскажу подробно о них. Хоть они не так велики, кому-то покажутся естественными. Да мне-то так не казалось, вот в чем дело. Позже попривыкла, рано или поздно все человек принимает как должное, даже волшебство и магию. Пока Луалун на учебе, за ней приглядывала Юмон. За несколько дней перед человеческим католическим Рождеством Луалун после одной из лекций быстренько выскользнула из аудитории, только-только подали звонок. Берема была уверена, что та в ведении Юмон. В общем, когда телохранительница и няня встретились, я и без них знала, что Луалун нет в стенах Академии. Я разыскала известного преподавателя, следившего за внутренним порядком, боевика Старина. Профессор Моромора подчеркивала, что в случае чего обращаться к нему напрямую. «Луалун Тэй?» – спокойно спросил он, не мигая. «Вот так взгляд, словно режет. Да, это, пожалуй, маг. У людей такого взгляда быть не может». «Поищу». Коротко кивнул он. «Ждите меня здесь, через полчаса». Я не просто ждала его, я не уходила с того места, обеспокоенная случившимся. Луалун сбежала. Это мы ее довели до побега своими благими намерениями. Наверняка прячется где-нибудь. «Дома ее нет». Запыхавшись, прибежала Юмон. Проверила везде. Появилась расстроенная Берема. Она искала там, где обычно Луалун любила находиться. Берема, конечно, винила себя в черствости по отношению к Луалун. Я знала уже, стоит ребенку скрыться с глаз Беремы, и домовитая волшебница начинает относиться к своей подопечной с нежностью, при ней же строга. Без опоздания вернулся, как обещал, преподаватель Старин. «Ее нет в академии», – мрачно сказал он. «Она за контуром». Мне это ни о чем не говорило, а вот Берема тревожно вскинулась. «Вы в этом уверены? Ее шуба и платок здесь». «Могу присягнуть», – процедил боевик еще более недружелюбно, глядя на недоверчивую студентку. Кажется, он воспринял ее слова оскорбительными. «В одном месте контур тронут, но не поврежден. Значит, ушла ваша подруга, в чем была». Тут уж Юмон подала голос. «Как она смогла? Она всего пару месяцев в академии». В ответ Старин оскалился. «Все Луалун предатели, такими рождаются». Мне стало понятно, почему за глаза называют его пес академии. Невоспитанный, неприятный, агрессивный субъект, как все боевики. Их тут сразу видно по обилию парней, совершенно не имевших представления ни о культуре, ни о манерах и, кажется, отрицавших гигиену. С первых дней мы, студентки факультета общей магии, восприняли традицию находиться в оппозиции боевому факультету Академии за грубость, невежество, хамство. «Не вздумайте покинуть пределы Академии», – недобро предупредил пес Академии. «Взял вас на карандаш. Не знаете, кто принял Луалун на учебу?» Я растерялась прямого вопроса, а Берема и Юмон, не сговариваясь, зло изрекли с расстановкой. «Академия!» И поспешили уйти. Кратко поблагодарив за хлопоты, откланялась и я. Старин лишь презрительно усмехнулся. Я догнала подруг, шедших в жилой корпус. Думала, они начнут ругать меня за то, что я обратилась к старину. Во всяком случае, лица у обеих были сердитые, но обе молчали. Про учебу мы не вспомнили, переживая за Луалун. «Где же она? Неужели убежала домой? Может, поищем еще?» – предложила я, но Юмон кратко качнула головой. «Бесполезно», – вздохнула Берема. «Ее нет на территории Академии, старину можно верить». «Будем ждать и молиться». Юмон сжала в кулаке какую-то вещицу. Мы окопались у Беремы. Вряд ли Луалун, если появится, пойдет в нашу с Юмон комнату. Пришли с учебы остальные. Захлопали, заскрипели двери, зашаркали ноги по коридору. Мы прислушивались к голосам и ждали, застыв в тревоге. Сумерки за окном сменились темнотой, Берема зажгла настольную лампу, и вновь мы ждали. Уже неприятностей, а не Луалун. Если бы я не видела все своими глазами, никогда бы не поверила. Далеко за полночь, когда глаза наши от беспокойства начали слипаться, рядом что-то грохнуло. Проснувшись разом, я увидела истерзанную, замученную Луалун. Она была перепачкана, даже спутанные волосы в грязи. С нее разве что не капало. Где она умудрилась вымазаться так? Луалун смотрела шальными, немного чужими глазами. Надышалась свободой и вернулась. Перед ней стоял темного металла высокий ларец. Им-то она и грохнула, когда ставила на стол. Берема, узрев свое сокровище живым, тут же захлопотала и начала приводить в божеский вид чада. Как-то у нее получалось одновременно и кормить потеряшку, и разоблачать из грязной и сырой одежды, разумеется, под полный список укоризн. «Боги, на кого ты похожа?» По-матерински устала, вопрошала она, заставляя беглянку набить рот так, что та ответить не могла. «Куда тебя понесло? Раздетая, на улице зима, заболеть хочешь? Одежда сырая, волосы спутаны, руки синие, отморозила?» Половина упреков быстро устарела. Берема в процессе воспитательной беседы сама привела голову Луалун в порядок, переодела в сухое и теплое, но руки пропажи нашей, уже не синие, а красные, все в ссадинах, были ужасны. Луалун спокойно сносила слова и действия Беремы, и поведение подопечной ставило меня в тупик. Что я, разумный человек, должна подумать, когда по внешнему виду девушка, а по сути маленький ребенок, появляется среди ночи рваный и грязный? Наверное, с Луалун случилось что-то ужасное и непоправимое для жизни, для женской чести. Но тишина неразвитой волшебницы, а главное ее открытый, многомерный взгляд, никак не вязались с возможной бедой, случившейся с ней. Луалун спокойно сносила слова Беремы, а обычно обижалась. Она почему-то считала, что няня не имеет права ее ругать и сердиться. Обилию действий подчинялась охотно. Я подумала сперва, что так она ведет себя, потому что голодна. Луалун мела все подряд. Берема уже третью тарелку с имевшейся едой держала наготове. Когда же подруга наелась, няня спровадила ее сполоснуться. Только вернувшись, Луалун сказала кратко, пальцем показав на темный ларец. «Берема, это тебе!» Пропажа и возвращение Луалун – это были в чистом виде чудеса. Только это был не конец. Участие Мораморы. Только когда Юмон, которая активного участия в происходящем не принимала, очнулась, «Надо дать знать Мораморе!» К стыду своему я не вспомнила о волшебнице, а ведь у нее могут быть проблемы от преподавателя Старина. Юмон права. Она встала, чтобы известить волшебницу о Луалун, как все мы услышали. «Я уже здесь, девочки!» Там, где раньше было пусто, теперь стояла профессор Мормора. Вместо нас четверых в комнате стало пятеро. Я протерла глаза. Настоящее волшебство. Неужели и я так смогу? Не верится. Луаун всегда при ней замирала, а тут даже в лице не изменилось. Волшебница осмотрела ее, особенно руки, потом на стол поставила кувшинчик. «Это мазь, обработай ей руки, Берема». Та тотчас ловко выполнила просьбу. «Извините, профессор, мы совсем забыли поставить вас в известность. Моя вина», – заговорила я. «Мне было не до вас», – отмахнулась волшебница. «Ложитесь спать, поговорим завтра». Никто не возражал против такой программы действий. Луалун первая улеглась, и еще при нас няня укрыла ее одеялом. «Она украла, да?» Шепотом спросила Берема Мормору. «Уже куда-то втравилась? Заберите, заберите это, пожалуйста!» Взмолилась она. «Нет, Берема, это твое!» Уже закрыв глаза, возразила Луалун, а мы испугались, что она нас не только прекрасно слышит, но и понимает. Неужели ребенок за каких-то полдня повзрослел? Профессор Мормора улыбнулась. «Нет, Берема», — сказала она своим обычным голосом, не таясь Луалун. «Ничего она не крала. Луалун вышла за территорию Академии, нашла место, раскопала снег, потом землю, пока не нашла ларец. Так все было». Не открывая по-прежнему глаз, Луалун важно по-детски кивнула и спряталась под одеяло. «Руки болят?» «Не очень», — услышали мы из-под одеяла. «Берема, ты перед учебой намажь ей руки снова и замотай в теплое», — напомнила волшебница. «Хорошо». Берема была вновь только няней для нерадивой девочки. «Это действует ее дар», — пояснила профессор. «Ни она, ни мы, ни Старин ничего не можем с этим сделать. Дар ищет выход и поначалу принимает очень странные формы. Нам придется считаться с ним, но в одном Луалун права. То, что она принесла, твое, Берема. Спокойной ночи». Мормора исчезла, как и появилась. А вот мы с Юмон до своей комнаты добирались привычным способом. Заснуть мне ничего не стоило, а после такого необычного дня... Я услышала, как Юмон в темноте сказала. «У Корта спишь? А я не могу. Мне так хотелось заглянуть в ларец. Как думаешь, что там? Спишь? Ну, спи, спи». Под Юмон заскрипели пружины, а я не стала ей возражать и выпала до утра, без снов. Из ларца. «Опоздаете на лекцию». Поймав нас с Юмон в дверях, типа шепнул декан Манкин, тот самый мужчина с седыми висками, который, один из трех, согласился на учебу Юмон в Академии без экзаменов. «Сейчас к Мормаре». Мы с подругой тут же дали задний ход. Профессор нас терпеливо поджидала в деканате. Когда она вышла к нам, подбежала Берема, увидев нас, спросила с тревогой. «Мы опять оставили Луалун без присмотра?» «Ректор Грам читает в вашей группе лекцию, все успеем», – заверила профессор. Она ввела нас в незнакомую небольшую аудиторию без окон, со старым каменным полом и монолитным столом из темного камня. Массивная дверь захлопнулась за нами сама. Освещение было частичным и недостаточным. Сквозняк тянулся от пола и стен. Мне невольно подумалось. Вот так аудитория. Настоящая камера. Знания об устройстве тюрем у меня были смутные, так что не знаю, права ли я была в своем ощущении. Но тогда я видела в ней нечто зловещее. Наверное, недостаток обычного набора признаков, свойственных учебной аудитории. «Не бойтесь, это комната для исследований. Показывай, Берема», – строго сказала Мормора между тем. Няня с готовностью из самодельной матерчатой сумки вынула тканевый сверток. Волшебница одобрительно на нее посмотрела, сама развернула. Я обратила внимание на ее осторожное движение. Профессор словно опасалась дотрагиваться до свертка. На ткани горкой лежали кулоны, массивные перстни, броши, цепи, а не цепочки, самая тонкая из них была толщиной в мой указательный палец. Все металлическое, темное, неприятное и непривлекательное. Дешевый металлолом. Честно говоря, не удивилась. Я знала, что дитя Луалун не имеет вкуса, не разбирается в ценности предметов. Когда я предложила ей выбрать то, что ей нравится в магазине, она насобирала в корзину предметов, похожих на игрушки. Ярких цветов, гладкие или мягкие, пластмассовые или текстильные. Открывала ли она ларец, который нашла и выкопала голыми руками? Металлического Луалун не любила, но дешевый этот клад в ее стиле. Может, когда-то эта рухлядь блестела на солнце или стоила дорого, но сейчас на этот хлам не позарился бы никто. Я презрительно смотрела на вычурные, грубые украшения прошлого. Мормора нахмурилась и аккуратно потянула за край ткани так, чтобы сокровища остались на каменной столешнице. «Что с ларцом?» – спросила профессор. «Когда я открыла крышку, он раскололся надвое, а потом с треском постепенно пропал. Заберите их, мне не нужно ничего чужого!» В мольбе Беремы я слышала страх. «А Юмон?» Я вспомнила, как ей хотелось узнать о содержимом ларца. «Думаю, она разочарована». Однако, повернувшись к подруге, увидела, что ошиблась. Глаза Юмон сверкали, словно этот мусор являлся полноценным кладом. Она была не в силах отвести взгляд от разложенных предметов. «Профессор!» – упавшим голосом сказала она. «Это же... утерянные древние магические артефакты!» Закончила за нее Мормора, кивая Юмон. Хоть кто-то понимал важность происходящего. «Мне не нужно чужого!» – вновь повторила Берема. «Отойдите от стола!» – потребовала профессор. Мы подчинились, каждая сделала несколько шагов назад. Мормора сделала пас руками, сквозняк завихрился над столом, обрел форму и цвет, а когда пропал, вместо сомнительных украшений сияли как новые, настоящие сокровища. Три кулона на цепочках из благородного бледно-солнечного металла, один с непрозрачным камнем голубого цвета, другой с несколькими мелкими коричневыми камушками, третий с ярко-желтым, выпуклым, очень по форме напоминающим глаз. Перстней было больше, все они были из серебристого с прозеленью металла. Камни в каждом массивные, разного цвета, очень искусно подобранные. Хотелось каждый рассматривать с вниманием. Броши было две, овальная и плоская, совершенно невыразительная, и другая, маленькая, круглая, с прорезной рамочкой. Цепи были разного плетения, но все крупные, очень длинные и... коричневые. Не знаю, из какого металла они. Я знала толк в ювелирных украшениях, это была часть моего воспитания, но я не знала, что соскучилась по ним. Пожалуй, я не хотела бы их иметь. Ни одно я бы не выбрала для себя, чтобы хоть раз надеть. Но разглядывала или перебирала бы в руках с удовольствием. «И теперь не хочешь?» Как врач на приеме спрашивает пациента, поинтересовалась Мормора у Беремы, с улыбкой глядя на подавшуюся вперед Юмон, на меня. «Не подходить, если жизнь дорога», – предупредила она. «Не хочу», – твердо ответила Берема. Ее непреклонность мне была известна и часто казалась мне негибкостью и глупостью. Зачем она отказывается от подвернувшихся возможностей? Я знала, что ей семья не помогает. Берема не выглядела ни заморашкой, ни золушкой, но в ее группе я видела, много училось студенток, скажем так, одетых недешево. Домашняя волшебница рискует своим скромным видом попасть им на зуб. Не только в человеческом мире есть дряни, чьи интересы ограничиваются цветом волос, ногтей, сапожек и сумочек. И в магическом, думаю, есть ущербные, которые могут обидеть тех, у кого нет модных богатств. Вот и сейчас я подумала. «Чего ты упорствуешь, Берема? Ты-то как раз заслужила!» Луалун молодец, придумала простой способ пополнить гардероб Беремы, теперь занялась ее финансовым положением. «Погоди, Берема!» – заговорила я тоном эксперта. «Вон тот кулон как раз тебе под платье, не руби с плеча, кое-что продашь!» Я насмешила Мормору. Профессор смеялась от души, потом сказала: «Нет, Укорта, это не украшение, которое можно надеть под платье или настроение. Артефакты носят на себе постоянно, они имеют свою магию. Могут помочь, дополнить, защитить, уничтожить». «Не надо мне», — настаивала по-прежнему Берема. «Вот уперлась-то». «Ничего не выйдет», — ответила ей Мормора. Они твои. Ты не можешь их передать, подарить или продать из-за Луалун. Она одаривает по своему разумению, и пренебречь этим нельзя. Это все равно, что проклятие в человеческом мире. Не артефакты прокляты, а невыполнение желания Луалун срабатывает. Носить их не советую, опасно. «Зачем же они?» – удивилась я. «Носить нельзя, как и продать, вернуть, отдать». «Придет время, пригодятся», – уклончиво сказала профессор. «Поучитесь, узнаете больше, глядишь, разберетесь. А пока...» И в руках ее появился каменный ларчик, чуть меньше прежнего металлического. «Пусть хранятся здесь. Камень глушит их магию, но ты, Берема, можешь ими пользоваться, другим не откроется». Полный ларец Мормора запечатала и отдала Береме. Она и его завернула в ткань, недовольно спрятала в сумку. Тем же путем профессор вывела нас из каменного мешка, и я почувствовала себя значительно легче. Глава 6. День воспоминаний. Еще одна ночь с воем. Я уже не уверена, что он мешает мне спать, но знаю точно, что он будет меня и тревожит, особенно если знаешь, что хозяина нет дома. Нет, я ничуть не соскучилась по его грубым воплям. Но сегодня у меня такое тихое настроение, что я сразу после завтрака заперлась в комнате, чтобы вспомнить недавнее прошлое. Нарушу хронологию повествования своих записок. В конце концов, небольшое отступление от последовательности событий не повлияет на их правдивость. Сегодня я задумалась об этом, и мне хочется поговорить. Возвращение домой. Я скучала и тосковала по дому, как любая девчонка, оторванная от него силой обстоятельств. Из всех родных только брат Мишель, с которым мы не виделись, не переписывались 5 лет, да и до Академии Севера, когда я оказалась на жизненном перепутье, Мишель не мог мне помочь, о чем и заявил. Я уже писала о том. Я не винила брата ни тогда, ни теперь, но твердо понимала, что если 15-летний он не смог помочь, то мне, 20-летний, и подавно стоит подумать о себе самой. Профессор Мормора, которая с рук на руки меня передала волшебница Клео, научила нас всех думать и действовать самостоятельно, и мне нетрудно признаться, что мои мысли о ней и 39 ведьмах согревают теплом и поддерживают меня в непростой жизненной ситуации, не хуже исправного отопления в стужу, потому что тепло идет изнутри, от сердца, из души. Перо мигнуло и погасло, вновь превратившись в брошь, зацепилась за ткань накидки. Правильно, я настроила его повествовать, а не записывать свои переживания. У меня, потомственный Ирзелай, не может быть чувств, во всяком случае открытых. Я тверда, как камень, и холодна, как лед. Жизнь вне семьи, любящих родителей, заставила формировать характер именно в этом направлении. Тверд, как камень, девиз отца. Холодна, как лед, по латыни написано на гербе мамы. Их дочь должна совместить 2 девиза. Как я жалею, что бесчувственной дурой вела себя с горячей Кармак. Именно она наскакивала на меня, обличая в равнодушии. Подруга была права. От меня ничего не дождешься, кроме пустой улыбки. На сочувствие и понимание рассчитывать не стоит. Я ничем не лучше своего братца. Кармак в последние наши дни шла на сближение, старалась со мной общаться, а я хотела ей сказать: «Глупая, тебе не в чем себя винить, ни тебе, ни другим. Я не способна ответить теплом на тепло, доверием на участие, благодарностью за поддержку. Ты права, Кармак, я равнодушная холодная дрянь, которая преследует выгоду, рассчитывает все наперед и в каждом искреннем порыве ищет подвох. Я не могу иначе, не умею. Прости». Я отерла глаза. Плакать нельзя, как и терять драгоценное время. Вновь перо забегало по воздуху, а я продолжила ему диктовать. «Итак, кроме брата, родных у меня нет. Связей, кроме графа Карпади, моего опекуна, не осталось. Почему же меня понесло туда, где я не нужна? Отлично я видела, что без меня здесь прекрасно обходились. Когда я училась в Академии Севера, разве не восхищались моим сильным даром? Не прочили ученую карьеру? Не только подруги смотрели на меня, как на великую волшебницу. Сколько раз Мормора останавливала на мне одобрительный взгляд. Я вполне себя считала северной ведьмой, как остальные, гордилась этим званием. Неужели тоска по дому застила мне вполне разумный расчет осесть на севере и жить там, получая свою меру успеха, достатка и почета? Не все так просто в моей ведьминской душе. Считается, что северные волшебники – открытые сильные маги. Это правда. Если хоть отчасти я стала такой, это прекрасно. Сомневаюсь только, что в их душах царит порядок. Вот в моей его нет, как бы мне того ни хотелось. Не могу я разобраться в себе. Вот и попала впросак. Да, спорить не буду, мне хотелось бы получить место в академии, продолжить магическое обучение, заниматься глубоко магической наукой. С моим даром это было бы мне по силам. Да вот беда. Никто никогда не предлагал мне, даже не заговаривал, что мое место именно в Академии Севера. А потом была война. Наша, магическая, за Академию. Не на кого было надеяться, кроме друг друга. И я ни за что не променяю эти дни ни на какие поблажки и договоры, потому что помню, как Ларле истекала на моих глазах кровью и не просила помощи. Как огневушка Звея чуть не потухла насовсем. Как Асата, ненормальная, вступила в бой одна и держалась долго, но какой ценой? Мы убивали себе подобных, уничтожали, стараясь сделать это наверняка, и у нас получалось. По сравнению с этим опытом, моя месть против подружек в закрытой школе кажется невинной, хоть и неумной шуткой. Жалею я, что ввязалась, обогрила руки кровью, запятнала себя навсегда. Нет. Мы не только себя защищали, но и Академию. Против нас выступили боевики-головорезы с неакадемическими заклинаниями и четкой установкой уменьшить число студентов Академии до минимума. Впервые мы столкнулись с непримиримым врагом в стенах нашего учебного заведения, и терять нам стало нечего. Магическая Академия Севера в опасности. То есть мы, ребята младше, бестолковые девчонки-целительницы, остались одни, потому что преподаватели пропали. 40 ведьм начали ответное истребление, но и нам досталось. Закончилось, на наше счастье, довольно неплохо, когда нас, 40, разметало частями по академии, и, как потом выяснилось, каждая из нас уже настроилась на гибель, так как силы иссякли. Появилась Мормора и поделилась с нами своей силой, заодно справившись с теми, кого мы не достали. Кто попал в госпиталь, кто пришел в себя сам, но все мы были заключены под арест. И нас судили судом Академии за непозволительное выражение в стенах Магической Академии Севера. Так написано в обвинительном акте. Да, мы много непечатных выражений выкрикивали в пылу сражений, но все-таки свое мы получили за использование неопробованных изобретенных заклинаний на себе подобных. Это строго запрещено и приравнивается в мирное время к пыткам. Думаю, это даже Луалун понимает. Но мы же не в мирное время действовали. Вот в том-то и штука. Нельзя военные действия судить с точки зрения мирных обывателей. Это все равно, что мага судит обычный человек. Нас судили. Свои, старшие, опытные. Наказали. Раз, другой. И были правы. Мы достойны наказания, хоть и защищали. Мы сделали вид, все 40, что занимались самообороной, но превысили ее. Вот и поплатились. Зато нас признали защитницами Академии, мы закончили ее. Наши имена, как всех выпускников, выбиты в аналах. Нам засчитали защиту в качестве выпускных экзаменов. Помню, мы с подругами только успевали переглядываться. Все хорошо или все плохо? Нет середины, но самое главное, пожалуй, для нас самое главное, изменившее или перевернувшее всю прежнюю нашу жизнь, до всех судов и наказаний, каждая из нас получила ранение, травму или увечье. Это было первое, самое сильное и необратимое. Не сразу мы это поняли, а потом не сразу смирились. такое не отыграешь назад. Закаменели, затвердели, замолчали в своем горе, но понимали друг друга без слов и еще больше слились в одно. Глухота Майер, слепота Карараты, безостановочный смех Фии, заторможенность Эйо, новый кошмарный змеиный голос При, к которому нелегко привыкнуть, особенно если помнишь ее бойкий прежний голосок. Дым из рыжей капны волос Цвенг, когда она волнуется. Кривая шея Смиры, забывчивость Драэ заставили нас быть внимательнее друг к другу, а не только лелеять свои болячки. А осколки Ларле? Шрамы останутся на всю жизнь. Ночные кошмары и страхи ведьм. У одной нарост на шее, у другой осколок в теле. Я Эмбра троица, а Наунек вообще две. Вот такой интересной стороной повернулась к нам жизнь. Но слава богам, что повернулась, а не отвернулась. Никому не до смеха. Разве что на высокомерный вид и каменное лицо Беремы нет-нет, да и засмеемся, прекрасно зная, что наша ведьма по-прежнему простая волшебница, которую занимают естественные бытовые вещи. А раньше обижались на ее вид, да. У меня поражена рука. Не вся, правая кисть. Спасая себе жизнь, я додумалась закрыть ею лицо от необратимого заклинания. Лицо в порядке, а вот пальцы затянула какая-то дрянь магического свойства. Целители ничего сделать не могли. Полагаю, буду с таким сокровищем столько, сколько отпустит Бог. Писать не могу. Ни ручку держать, ни строчки выводить. От одного желания попробовать начинаются в пораженной руке боли. Пишу левой. Это к вопросу о карьере ученой-волшебницы. И второе, следующее из первого. Дар у меня был до войны, а сейчас я другая. Изменились приоритеты. И силы, между прочим, тоже. Да, я молодая выпускница Академии Севера, но искать себе место придется не в мире магии. Я слабее, чем была полгода назад. Диплом мне в том не помощник. Надо перестраиваться. Тем более, что папа и мама мне оставили нетленное приданое – происхождение. Второе и окончательное наказание удивило, но и укрепило меня в мысли, что действовать надо из дома, не из замка, проданного, чтобы покрыть долги, а на своей родине, земле предков, в человеческом мире. Более того, я посчитала возвращение к корням перстом Божьим. Я всегда тяготела к порядку, мама приучила. Мне хотелось вернуться, чтобы показать. Мои умершие родители оставили достойных продолжателей рода. На мне он не закончится. Того хотела моя сословная гордость, которую взращивали и культивировали во мне с рождения. А потом я самостоятельно ее берегла и лелеяла. Где бы я ни жила, чем ни занималась, я оставалась представительницей древнего рода, единственной женщиной, между прочим. Это учили меня с детства уже нехилый капитал в определенных кругах. Поэтому даже будучи нищей, я не пропаду. Настала пора воспользоваться его правами и привилегиями. Вопрос обеспечения стоило утрясти, он снова возник. Благодаря волшебнице Клео, выступившей в качестве доброй феи, Золушка бесплатно училась в престижном вузе 5 лет. Стало быть, я могу быть бедна? Или нет? За время моей учебы опекун обещал привести мои дела в сносный вид. Имело смысл появиться и узнать, чем я располагаю на сегодня. Это тем более необходимо, что не за горами 21-летие, и я стану по-человечески совершеннолетней. Вокруг меня, к слову сказать, все почему-то были уверены, что я не только знатна, но и богата, обременена не только замками и охотничьими угодьями, но многочисленной роднёй, а также сонмом поклонников. Вот кто без проблем выйдет замуж, справится с наказанием. Отчасти виновата я, своим поведением демонстрируя то, чего нет. Отчасти простодушные северяне иного помыслить не могли. Вот почему я, поразмыслив, вновь обратилась к волшебнице Клео. На мое счастье, она часто появлялась в академии и кивала мне при встрече, давая понять, что не забыла об обещании. Я же завершила период ученичества. Академия от нас, 40, потребовала стать замужними. Что ж, и это не шло вразрез с моими планами. А хотела я, ни много ни мало, восстановить имя отца и матери, вновь подняв его на должную высоту. Для этого понадобилась волшебница, чтобы меня не обманули, чтобы она одобрила или, в крайнем случае, подыскала нужного человека. Я собиралась сделать подходящую партию, как говорили в стародавние времена, урегулировать риски брачным договором и жить в свое удовольствие, занимаясь тем, к чему душа лежит, само собой, в комфорте и обеспечении. Пусть у мужа болит голова, откуда брать деньги. Это не вопрос для урожденной Ирзилай. Я написала электронное письмо месье Крапади. Клео отправила свое с просьбой встретиться. Опекун тотчас ответил и выслал 2 билета на самолет. Отправляли меня всей ведьминской семьей. «Мы тебя еще увидим!» «Увидим! Она должна привести в академию мужа!» «Любой лопух, увидев ее, падет на колени и начнет ей ручки целовать!» «Зачем мне лопух-то?» «Ну, нашу графиню этим не проймешь!» «Герцогиню! Баронессу! Княгиню!» «Нам пора у Корта, как бы не опоздать!» Клео прятала улыбку. Ведьмы замахали мне вслед, в очередной раз споря, каким титулом я обладаю. «Маркиза я, маркиза!» Вечером мы с Клео уже шли по земле моей родины. Здесь было куда теплее и теснее. Я так привыкла к просторам севера, что окружающее казалось мне почти игрушечным, ненастоящим. Компактность, картинность производили впечатление не всегда приятное. Поневоле мелькала мысль, что с такими людьми не стоит иметь дело, тем более доверять. Крапади не только нас встретил, разместил с удобствами и оставил отдыхать, сказав, что появится завтра, и мы поговорим, не торопясь. Оставшись вдвоем с Клео, я спросила: «Вы не возражаете, если будете посвящены в мои дела? Я отвыкла от опекуна и не доверяю ему». «Лишь бы он не возражал», — заметила волшебница. «Дело-то семейное. Позвони брату, что ты приехала, пригласи к нам. Это будет верней, в твоих интересах он понимает больше». Я по памяти набрала номер. Гудки недолго длились. «Дом Мишеля и Рабуа», — сказал женский деловитый голос. «Как к вам обращаться?» «Силь Мари Люсьена и Рабуа из рода Ирзилай к вашим услугам», — отрекомендовалась я на родном языке. «Маркиза?» — в голосе женщины услышала растерянность и подобострастные нотки. «Мужа нет дома». «Передайте мадам Рабуа моему брату, что приехала его сестра и завтра ждет его по адресу». Я назвала, пользуясь рекламным проспектом на столе. «Пусть он мне перезвонит, как освободиться по этому номеру». «Сестра?» – переспросили еще более растерянно. «Какая сестра?» «Всего доброго, мадам». Я повесила трубку. «Для первого разговора достаточно». «Молодец», – сказала Клео. «Ты ее очень удивила». «Впрочем, месье Крапади тоже потрясен твоим видом. Не заметила?» «Нет, я была удивлена». «Глаз с тебя не сводил». Без тени иронии продолжала волшебная сваха. «Бисером рассыпался. Не удивлюсь, если завтра женихом заявится». «Вы думаете?» «Выбирать тебе?» Перебила Клео. «Но он, кажется, граф». «Я не разбираюсь в генеалогии, поправь меня. Он, конечно, ниже тебя по значимости». «Это как посмотреть», — заметила я. «Маркиза я по маме, папа мой буржуа. А вот месье Крапади — потомственный граф, неподмоченный». «Оставим вариант про запас», — предложила Клео. «Посмотрим на других. Об одном тебя прошу у Корта». «Да?» «О руке своей молчи». «Но...» «И уж, конечно, перчатки не снимай. Меняй в соответствии с временем суток, погодой и костюмом, и ни в коем случае не дай понять, что с тобой что-то не так». «Но это же обман». «В данном случае необходимое самосохранение». «Скажи, у тебя точно никого на примете?» «Совершенно». То есть ты у Корта намерена вслепую выбрать себе мужа, лишь бы он был родовит и богат? Не совсем вслепую, вы же поможете? Да, я поучаствую у Корта, не сомневайся. Благодарю вас от всего сердца. Кроме положения и богатства, тебе ничего больше не требуется. Учитывая, что я стеснена во времени, этого достаточно. Нормальные отношения пропишем в брачном договоре. А уважение к себе я надеюсь завоевать в семейной жизни. «Но это же обман», — вернула мои слова Клео и мягко посмотрела на меня. «Наверняка твой будущий муж будет думать, что красавица его выбрала неспроста». «Я не смогу влюбиться по заказу, но именно этого требует суд Академии. Если это обман, то не мой». «Брачный контракт». Волшебница пропустила мимо ушей мое возражение. «Тебе стоит заранее написать, чего ты ждешь от мужа в браке». Я развернула лист. «Я уже прикинула». Магическая сваха пробежала глазами написанное, задумалась еще больше. По ее виду я поняла, что чрезмерно завысила планочку. «Что, так плохо?» – спросила я. «Посмотрим», – серьезно ответила волшебница. «Такие порядки и условности мне чужды. Внеси еще один пункт у Корта». «Какой?» «О своем внешнем виде и состоянии здоровья ты будешь заботиться сама». «Поняла, это будет косвенно о руке». Клео посмотрела, как я медленно вывожу слова. «Красиво пишешь», — похвалила она. «Думаю, это будет косвенно обо всем. Какое счастье родиться там, где нет сословных установок». Я не успела ответить. Зазвонил телефон. Мы переглянулись. Волшебница сняла трубку. «Апартаменты Сильмари Люсьены и Рабуа маркизы Эрзилай?» Чисто на моем языке сказала Клео, чем немало удивило меня. «Как о вас доложить?» «Извините, мадмуазель, мне сказали, что приехала моя сестра. Это так?» «Если вы, господин Мишель Ирабуа, хотите поговорить с маркизой? Она сейчас на прогулке, но я могу...» «Нет-нет, передайте, что я звонил. Брат Мишель. К сожалению, из-за занятости встретиться не смогу завтра. Но граф Карпади уверил меня, что позаботится о Мари. Всего наилучшего, мадмуазель». Мы тотчас превратились в северных волшебниц, давая волю нашим плетениям. Ни я, ни Клео ни слова не сказали. Волшебница отыскала в справочнике адрес брата, и мы без посторонних скоро добрались до места. Мишель жил недалеко от нас, в симпатичном квартале. Местечко живописное, домик вполне себе. Я мысленно порадовалась, что дела Мишеля, похоже, поправились. Мы без труда бесшумно проникли в частные владения, подошли к большому освещенному окну. Никакой семейной умиротворяющей картины мы не нашли за стеклом. Наоборот, стали свидетелями семейной безобразной сцены, как раз пожаловали кульминацией. «Я 3 года тяну этот чемодан без ручки!» Нервно теребя в руках блузку, снятую с вешалки, вопила невысокая, худенькая, чернявенькая женщина. «Кое-как удалось долги перебить. Дом в аренду взяли. Думала, жизнь пойдет. А у него сестра есть, он ей обязан. То есть она жить будет здесь? Вместо одного идиота я буду бегать за 2, прислуживать? Просто чудесно. Нет, милый, с меня довольна, я ухожу». «Ну, Луиза, милая, погоди, что ты?» — бормотал Мишель, раздобревший за 5 лет, тщетно стараясь из рук женщины вырвать одежду. «Ну, какая сестра?» «Твоя родная сестра!» — крикнула с ожесточением Луиза, швыряя то, что было в руках, в сторону. «Ей 20 лет. Через полгода станет совершеннолетней. Сейчас под опекой. Я должен держать ее на виду?» «Ну, конечно. Как только мы чуть-чуть встали на ноги, тут как тут, сестрица. Ты правда идиот, Мишель?» «Не забывай, что мою часть долга суд перекинул на нее. Именно поэтому одобрили аренду дома», — напомнил брат. «Нет!» — наступая на мужа, отрывисто заговорила мадам Эрбуа. «Все не так. Суд решил дело в нашу пользу, потому что опекун сам согласился взять весь долг. Он вложил деньги в акции и покрыл весь долг, потому что, в отличие от тебя, он умеет жить. А ты? Ты не в состоянии даже ежедневные расходы контролировать. Я уверена, что он постарался для твоей сестры. Теперь ей почему-то необходимо жить с нами и портить нам жизнь. Я не знаю ее, Мишель, и знать не хочу». Стекло, у которого мы стояли с Клео, сперва медленно покрылось сетью трещин, а потом разом осыпалось. Мы не шелохнулись, будто нас нет. Супруги вздрогнули испуганно, по очереди выглянули наружу. «Камень, что ли, кинули?» – недоуменно спросил Мишель, не видя нас. «Какой камень, болван?» – тут же завопила его жена, и со звоном осыпалось соседнее стекло. «Вызывай полицию!» – крикнула Луиза сильнее, и все мы услышали прощальный звон третьего стекла. «Это на твои вопли, дура!» – заревел Мишель, и брань между супругами возобновилась. Крепкая, без купюр. Совершенно не парламентские выражения. Мы с Клео молча вернулись домой и легли спать, а утром она первая сказала. «Виновата у Корта, не стерпела». «Мне понравилось», — возразила я. «Сказал, занят, значит, занят. Кое-что узнали, деньги у меня есть, а брата нет. Граф Кропоти — достойный человек, на которого можно положиться. Он не обманул моих надежд». «Есть еще кое-что», — добавила Клео. «Мы можем вернуться на север и поискать тебе достойную пару там. Конечно, родовитого я вряд ли тебе найду, но у Корта тебя здесь ничего не держит». Я видела, что она настроена была сократить визит. «Мне все же кажется, что у меня неплохие шансы устроиться здесь», — возразила я не без воодушевления. «Кого не привлечет красота, тот позарится на деньги». «И зачем тебе, Альфонс?» «Я должна быть замужем, а такой сорт людей прекрасно умеет исполнять пункты брачного договора». «Мне не понять тебя, девочка». «Ничего сложного в моем счастье нет. Я не способна к любви. Мне нет дела ни до кого. Видели моего брата? Я такая же. Согласитесь, с куском льда в обличии жены жить непросто. Поэтому я ищу не любви, а хорошего отношения. Мне нужен оптимальный вариант. Как Ларле». Клео передернула плечами, вспомнив, за кого вышла замуж ласковая Ларле. Появившийся в обговоренное время граф Кроподи выглядел элегантнее вчерашнего, нам обеим галантно вручил по букетику фиалок, повез обедать в знаменитый ресторан, и я заметила то, о чем накануне говорила волшебница. Граф и правда глаз с меня не сводил. Он был очень мил. Это было весьма приятно. Я прекрасно помнила, как он мне не нравился, когда мне его только-только назначили. В моей памяти он был старее, неказистее, скупее, а сейчас это словно другой человек. Я склонна была приписывать свои прежние впечатления о графе влиянию скорби и, несомненно, тяжелых обстоятельств в моей жизни. Сейчас я чувствовала себя гораздо увереннее, и я не та испуганная девочка. Между сыром и десертом Клео, вызнав мое финансовое положение, ввела моего опекуна в курс моих ближайших планов. Я удивилась изяществу ее речи. Свахе удалось намекнуть, что я считаю необходимым выйти замуж за соотечественника как можно скорее, и чем родовитее и культурнее окажется он, тем быстрее назову я его супругом. Пожалуй, лучше не выразить то, что я задумала. Опекун изумился, а потом обеспокоился. «Надеюсь, мадемуазель Сильмари не в положении?» Мы с Клео переглянулись, а потом начали смеяться. «Нет, нет, спешка иного рода, месье», – заверила я. «После долгих лет учебы девушка мечтает о своем гнезде, своем доме и семье. Но что скажете вы, ее опекун?» – все еще улыбаясь, спросила Клео. «На брак необходимо ваше согласие и ее брата». «Охотников найдется немало», — мимо бокала с вином глядя, заметил граф. С него слетела приветливость, лицо посерьезнело. «Недвижимости у маркизы нет, зато ценных бумаг на очень крупную сумму, и некоторые довольно неплохо растут. Знатные отпрыски часто испытывают недостаток в финансах, так что женитьба для них на родовитой с приданым — отличный выход к материальной независимости. Тут не будет проблем. Госпоже предстоит выбрать достойного из множества претендентов». Он посмотрел на меня без улыбки, и я рассказала о брачном договоре. «Даже так, мадемуазель?» Выслушав меня, сказал граф. «Я вижу, вас эта мысль очень занимает». «Очень, граф, но вы, кажется, не одобряете». «Не одобряю спешки. Остальное мне кажется вполне разумным». Он улыбнулся. «Немного необычно выслушивать разумные вещи от молоденькой красавицы». Я промолчала. Граф привык смотреть на девушек моего возраста, как на глупых и бестолковых. «Я завтра же начну связываться с нужными семействами», — сказал деловитый опекун. «Но сейчас позволите мне показать вам город?» «Если вас не затруднит». «С моим огромным удовольствием». На наши развлечения граф не жалел ни сил, ни времени, ни денег, ни выдумки. Домой нас доставили за полночь, наполненных впечатлениями до краев. «Ну, маркиза, предупреждаю, я пас», — сказала Клео. «Граф настроен решительно не ударить в грязь лицом. Говорю сразу, больше на меня не рассчитывай. План твой, ты и смотри в оба». Я лишь счастливо рассмеялась и прыгнула в кровать. В ту минуту я ничуть не жалела, что вернулась домой. Утром разбудил телефон. «Маркиза, возьми трубку», — сонно велела Клео от подушки. «Да», — ответила я на вопрос, — «это вы, Сильмари?» «Я заеду за вами через полчаса», — услышала я графа. «Нас пригласили в семейство, туда добираться несколько часов. Советую позавтракать». «Я не еду», — предупредила сваха. «Вы с графом справитесь. Уверена, в плохие руки он тебя не определит». Ее иронии я не могла понять, да и спешила собраться. Не до завтрака. Привела себя в порядок, надела новые перчатки, закрепила на волосах шляпку, мысленно прочитав молитву, и вперед. Опекун уже ждал. Улыбаясь, протянул розы, поцеловал мою руку в перчатке, помог сесть. «Куда мы едем?» «Мои старые знакомые. Графья...» Он назвал известную фамилию. «У них трое сыновей, все неженатые. Выбирайте любого, мадмуазель». Его губы тронула мягкая усмешка. «Должен сказать, ваш титул не только родителей заворожил, но и на женихов произвел впечатление. Я промолчала о вашей внешности. Предвкушаю удовольствие». Я улыбнулась, но не скрою, что слегка почувствовала себя, словно в день экзамена. Мы выехали в предместье. Были будни, и в этот час машины ехали в город, только мы, бездельники, ехали не работать, а отдыхать. Когда подкатили к огромной усадьбе, я не сразу нашлась, что сказать. Здесь все пахло стариной. «Замок сей приносит убыток, стабильный и немалый». Выуживая меня из авто, вполголоса ввел меня в курс опекун. «Я вас предупреждал, Сильмари». Зато нас встречало немалое семейство, человек 15, не меньше. Я была представлена каждому, все меня с восхищением оглядели. Первичный осмотр показал, и я подхожу. Гостеприимно дали осмотреть дом, накормили обедом, нам прислуживали. Разговорами развлекли так, что голова вспухла. С сыновьями и дочерью хозяев сыграла несколько партий в теннис. То, что наша женская пара обыграла молодых людей, произвело смешанное впечатление. Одни обиделись, другие останавливали на мне непроницаемые взгляды. «Вы учились теннису?» – поинтересовался возможный жених мой. «Совсем чуть-чуть, до 15 лет». Молодой человек кивнул головой и отошел от меня в сторону. «Привык выигрывать!» Засмеялась Николь, с которой мы играли в паре. «Брат думает, если девушка играет лучше его, значит, уже не хороша». «Мужчины, Сильмари, такие мужчины! Корчат из себя пуп земли, а сами...» Она усмехнулась и замолчала. «То есть я должна была поддаться и выглядеть дурой?» «Это было нелегко». Я с улыбкой посмотрела на хмурых молодых людей с ракетками в руках, прикидывая, неужели такая ерунда может загубить все мое дело на корню. Один из троих братьев не играл, сидел с телефоном в руке, делая вид, что следит за нашей игрой. «Вы хотите выйти замуж, чтобы без опекуна распоряжаться своим имуществом, так?» – спросил он, хитро прищуриваясь, когда я села неподалеку, а остальные пошли охладиться. «Как я вас понимаю, быть единственной наследницей и довольствоваться подачками опекуна. Мне бы тоже не терпелось. Но, как видите, у нас полная чаша, родня в три ряда и никакого намека на хоть какое-нибудь наследство от дальнего древнего родственника. Я бы, будь на вашем месте, тоже не стал бы ждать 21-летия. «Смею вас уверить, мсье Крапади совсем неплох», – заявила я в ответ. «Неужели? Рад за вас, что до меня мне он не понравился. Улыбается, а глазки бегают. Он друг отца, у них вечно какие-то дела, и все как-то не в нашу пользу». Намек на непорядочность моего опекуна пропустила мимо ушей, позволила себе ответную колкость. «Могу я узнать, граф, из вас троих кто-то желает добровольно жениться и надеть на себя ярмо брака, или это решают исключительно батюшка с матушкой?» Отпрыск знатного рода ухмыльнулся. «Если информация о вашем материальном положении верна, мы передеремся за честь стать вашим супругом. Братья помешаны на спорте. Вы расстроили их, не спорю. Но вы не рыжая толстуха с конопатой кожей, а именно такой женский тип не выносят мужчины нашего рода. Что до меня, нет чего-то определенного. Но не сомневайтесь, деньги у меня текут сквозь пальцы не хуже, чем у любого другого». Меня обдали таким взглядом, который не мог мне польстить. «Уделяя мне свое бесценное внимание, льщу себя надеждой, что я ваш фаворит?» Я привыкла к прямоте северян, но то, что я слышала, отдавало и иезуитством, а то и откровенной издевкой. Женихи мне были неприятны не потому, что жаждали моих денег, а потому, что не выбирали путей. Были попросту невоспитаны. Графья. «Неужели в ваших делах все так плохо?» Светски улыбнулась я. «Более или менее. Нашему семейству давно хочется хоть немного пожить, если не в роскоши, то в достатке. Отец обожает охоту, мать – заграничные курорты, братья – спорт, а это дорогое удовольствие. Николь бредит новыми трендами». «А вы?» – улыбнулась я. «Я? Обойдусь вам относительно дешево. Мой предел мечтаний – личная конюшня со скаковыми лошадьми». «Ваша сестра могла бы с помощью брака свои расходы перенести на мужа? Дураков нет, Сильмари. Какой год не можем подобрать партию?» «Николь так разборчива?» «Да и плевать. Знатность позволяет тратить богатство с умением. Этому мы обучены. Вот только состояние она в наши времена не подразумевает. Работать, зарабатывать – это не по нам, извините. Получается, и Николь на вашем балансе, а еще тетушки, дядюшки, кузены и кузины. Вы, Сильмари, на редкость счастливый для нас случай. Скажите, неужели у вас совсем нет долгов? Никаких?» Я только открыла рот выдать что-нибудь вежливое, но пустое. Но мой жених говорливый поправился. «Нет, я о другом. Неужели вы не должны последнему из рода? Я знаю точно, все родовитые у него в руках». Я недоуменно уставилась на него. «Боюсь, я не понимаю, о ком вы говорите». Лицо графа осветилось. «Невероятно!» – сказал он. «Мы очень надеемся, вам понравится. Идемте, Николь машет». Что я поняла из нашего разговора? Утешительное только одно. Очередное подтверждение, что я богата, богаче некоторых. Мой опекун не стал бы вводить своих хороших знакомых в заблуждение, будь это не так. Остальное, особенно откровенные до неприличия разговоры, разочаровывали. Проигравшие теннисисты так и не смогли разжать губ и смотрели обиженно-горделиво, как дети. Хороши спортсмены. Зато их младший брат говорил за троих также прямолинейно, а домочадцы время от времени упрекали его в грубости. Я сидела в приятном семействе и чувствовала себя дойной коровой. Или на худой конец свиньей-копилкой, на которую все облизываются и ждут, когда можно бросить ее о пол. Я смотрела на женихов, и у меня не было уверенности, что кто-то из них способен выполнять пункты договора. Эти, кому должны, всем прощали. Нет, ненадежная публика, хоть и древнего рода. С Альфонсом, ей-богу, спокойней. У графьев же желания современные, а нравы позапрошлого столетия, где муж глава семьи, имущества и денег, а разводов нет. С любым из них я хлебну, не поможет и магия. «Что вы мне скажете или вам нужно подумать?» – спросил опекун, когда мы ехали в обратный путь. «Не подходят». Я старалась не смутиться и отвечала заготовленным предлогом. «Мне кажется, они молоды для меня. Взгляды какие-то детские». «Не так уж это и плохо». «А я имею в виду не возраст их». Изо всех сил я делала вид, что не оправдываюсь. «Мне хочется, чтобы мой муж был поумнее, поопытнее. Надеюсь, граф, я не обидела вас? Вы старались помочь?» Граф Кроподи некоторое время молча вел машину, а потом сказал: «Не могу привыкнуть к вашей разумности, мадмуазель. Я считал, что молодым нужны молодые. Теперь я понимаю, вы правы. Требуется человек, который мог бы дать дельный совет, защитить ваши интересы». «Да, именно. Прошу простить, что не понял сразу». «Я не предполагала, что это так сложно. В теории это выглядит куда проще». «С родовитыми фамилиями проще? Вы шутите?» «Ничего, справимся, разначали». «Ужин в 7. Я заказал столик в...» Граф назвал уютное и дорогое местечко. «У вас есть время передохнуть до утра, а завтра опять двинемся в путь с визитами». «Отлично!» Я вбежала по ступеням гостиницы, счастливо стряхивая с себя нелепости прожитого дня. «Мадам Клео просила передать, что у нее дела. Возможно, задержится. Не меняйте из-за нее свои планы», — предупредил портье. Это удивило, но и обрадовало. Я так устала от посторонних, что и глаз внимательной волшебницы не нужно. В одиночестве я мигом восстановилась. Приняла душ, переоблачилась и раскинулась на кровати. Сегодня был всего лишь неудачный день. Вот прямо так сразу и нашла подходящего человека. Я безмятежно улыбнулась, равновесие было восстановлено. Когда появится Клео, расскажу ей, вместе посмеемся. Волшебница появилась почти неслышно. Мы шли по городу, потом я осталась одна, зашла в магазинчик, а продавщица там – девчонка из закрытой школы, которую я люто ненавидела. Она повзрослела, стала красивее, но осталась прежней дрянью. Увидев меня, продавщица начала обвинять меня в чем-то, и я предпочла поскорее убраться оттуда. Я открыла глаза. Какой неприятный сон! К чему он? Наша наставница профессор Моромора растолковала бы. Думаю, к мелким неприятностям. Та поганка из моего прошлого не в состоянии повлиять на мое настоящее. Я вышла на улицу, на солнечную набережную, где каждая мелочь радовала глаз. Я понемногу успокоилась. Когда сделала шаг, обратила внимание, что мой легкий сапожок не в порядке. Отошла часть подошвы. Не смертельно, но неприятно и ходить затруднительно. Вдалеке я увидела отходивший поезд. Из широкого окна, не видя меня, всем без разбора махал граф Кроподи. И вдруг я поняла. Вот какие неприятности сулил сон. Я опоздала. Всюду, везде. Я должна была быть в поезде со всеми, но он уехал. Понимая тщету своих действий, я кое-как пришла на перрон. Я все еще видела хвост уходящего поезда. Двое железнодорожников копались в металлическом шкафу. Я униженно начала им объяснять, что отстала от поезда. Один из мужчин, хмуро глянув мне на ноги, предложил: «Вам дать шило и дратву?» Я не успела ответить. Рядом спокойно сказали: «Если не будить, ты весь день проспишь, да, у Корта?» Я легко открыла глаза, будто не спала. Рядом стояла Клео. «Это был сон? Сон во сне?» «Вы мне снились, как наяву!» «Плохо», — покачала головой волшебница. «Как женихи?» Я покрутила головой. «Не до них!» «Шила и дратву!» «Сапожки целые невредимы. Что это означает? К чему?» «Я не подозревала, что сплю!» «Нездоровое состояние. Может, я схожу с ума?» К счастью, позвонил граф, сообщил, что ждет нас. После таких неутешительных сновидений я стала теплее относиться к графу Крапади. То, как он меня во сне бросил, не заметив моего отсутствия, заставляло меня цепляться за него в реальности. Если опекун заметил перемену во мне, то вида не показал. Светски воспитанный человек. Сказав, что день был нелепым, должна продолжить, что вечер оказался восхитительным. Граф отлично позаботился о нас, мы приятно провели время, и это тоже заставляло ценить заботы моего опекуна. На следующий день мы с ним поехали знакомиться со следующим потенциальным женихом, в другие дни с другими, и так две недели беспрерывных визитов, смотрин, попыток понравиться и найти оптимальное. Люди были разные, но все не то. Ни один не был мне симпатичен. А симпатия, как известно, самый простой и верный способ отличить своего человека от чужого. Клео на мои разговоры молчала, видимо, желая увидеть воочию, к чему приведет моя стратегия и тактика, то есть, чем окончится моя эпопея. Мне кажется, волшебница не оставляла идеи подыскать мне северного неродовитого мага. Надо было на ком-то остановить свой выбор, наконец решиться. На что я надеялась? За такое короткое время я не разберусь в мотивах и характерах женихов. Действовать все равно придется вслепую. Мсье Крапади, похоже, выбился из сил, подыскивая мне приличные партии. Он не ожидал моей разборчивости. Считай, дюжину женихов я одного за другим отвергла, как совершенно неподходящих. Отказать я никому не отказала, на словах, но и не дала согласия. Претендентов, кажется, больше не будет. Надо выбрать одного, чтобы не остаться у разбитого корыта. Сваха Клео на чеку и развернет бурную деятельность ни медля, ни часа. Весь день я была одна. Клео опять пропала по делам. Опекун с прошлого вечера не звонил, видимо, отдыхая от трудов праведных. Пользуясь солнечным нежарким днем, я гуляла по узким, старинным и широким современным улицам, сидела в тени парковых деревьев, и понемногу душа моя зарядилась и светом, и уверенностью. Здесь моя родина. Здесь мне и жить. Я права в своем стремлении, а брачный контракт я потребую выполнять. Я не перебрала женихов, вообще не думала о них. Я думала о себе. Надо было решаться. Я готовила себя к серьезному шагу. В начале вечера, проголодавшись, я вернулась в отель, где и встретила опекуна с очередным букетом. Я взял на себя смелость заказать ужин в... Место было не просто дорогое, роскошное и престижное. Как я понимаю, сегодня у вас единственный свободный отдел день. Все понимает как надо, не судит. «Я думала, граф, я вам уже надоела», — призналась я смущенно. «Ну что вы, мадмуазель!» — тут же возразил тот. «Я только переоденусь. Подождите меня несколько минут. Сколько угодно, Сильмари, мы успеем поужинать». Я быстро освежилась и выпорхнула моментом. Привыкла отдыхать с шиком, со вкусом, а граф и внешний человек был приятный, хоть и не молодой. К нему, другу семьи и моему опекуну, за две недели я привыкла и давно не смущалась в его присутствии. Вот почему, как только принесли заказные деликатесы, я накинулась на еду, не чинясь. «Вы настолько голодны, мадмуазель?» Его сухой тон и деловой взгляд заставили меня перестать работать челюстями и устыдиться своего поведения. Кармак бы сразу включилась. «А что, мы пришли смотреть на еду? Не есть?» Тира ответила бы не менее красноречивым взглядом, Траэта залилась бы заразительным смехом. Воспоминание о подругах позволило мне выдавить тонкую улыбку и собственное неподобающее поведение за столом обратить в бестактность графа. «Да, я с утра не ела. Свежий воздух будет аппетит. А здесь отменная кухня. Я вас шокировала, граф?» «Вовсе нет. Воспитанный человек всегда на себя примет чужие промахи. Прошу прощения за бестактность. Просто у меня к вам, Сильмари, неотложное дело». «Есть претендент?» Я доживала и проглотила исключительно приготовленный паштет, вытерла рот салфеткой. «Я вас слушаю». «Да, претендент». Мой опекун смотрел не на меня, а в сторону. Затем из кармана пиджака достал черную коробочку и, раскрыв ее, поставил передо мной. «Что скажете, мадемуазель, если я осмелюсь просить вашей руки?» «Когда все твои мысли сконцентрированы на том, как поскорее насытиться, а тебе вдруг честь по чести делают предложение руки и сердца, да еще перед твоим носом сверкает изумительное кольцо с бриллиантом, ты не можешь ничего путного сказать. Не спасет ни выучка, ни самодисциплина». После слов месье Крапади мысли о еде пропали, но и других, нужных, не возникало. Я немо таращилась на опекуна, кольцо и чувствовала раздражение. За соседним столиком негромко хлопнула пробка открываемого шампанского. Компания засмеялась. Я пришла в себя. Самое время диктовать условия. «Я была бы счастлива», — произнесла я нейтрально. Все-таки в голове у меня не укладывалось. «Крапади — мой опекун. Может, я неправильно его поняла?» Кольцо, сиявшее на бархате, определенно говорило, что передо мной жених. «Вы согласны?» — быстро и тихо спросил граф. «С выполнением брачного контракта? Обязательно!» Вскочил взволнованный мужчина, и почему-то я испугалась, что он встанет на одно колено. «Милая моя Сильмари, я самый счастливый человек на свете! Неужели это правда?» Мне тоже хотелось бы это знать. Какое счастье, что граф склонился поцеловать мою руку чуть выше перчатки, потому что я, как ни силилась, не могла придать своему лицу радостное выражение. Как странно. Все мои проблемы разом решены, хоть сейчас на самолет и в академию, а я не чувствую себя счастливой. Наоборот, во мне что-то потухло. Я с удовлетворением отметила, что за наши посиделки граф несколько раз приложился к моей руке. В мире людей это ничего особенного не означает, кроме галантности кавалера. Зато в магическом очень важно. Я буду верховодить в нашей семье. Я буду первой и главной. Меня это вполне устраивает. Отчего же я чувствую что-то схожее с досадой? На левую руку, на перчатку, граф надел мне колечко. Красота какая, баснословная. И вдруг до меня достучалась простодушная подружка Луалун. «Спросите у Корту, она лучше всех разбирается в законах!» «Постойте, граф!» Я не без труда высвободила свои перчатки из его рук. «Вы же мой опекун, разве это законно?» Я испытующе посмотрела на него, предполагая обман. «Я никому не позволю думать иначе», — ответил Крапади. «Вам скоро исполнится 21 год. Именно поэтому я посчитал возможным свое предложение. Вы так торопились замуж? Месяц-полтора ничего не значит. Впрочем, если хотите, подадим прошение на разрешение. Пусть формальности будут соблюдены». «Да, это было бы лучше», — кивнула я. «Согласен, будет больше времени приготовиться к торжеству. Обещаю, Сильмари, это будет свадьба века. Вы будете красивейшей невестой». «Вы поставите в известность о нашем шаге моего брата?» «Если хотите, Мари, могу я вас так называть?» «Конечно, обязательно известите Мишеля. Кроме него у меня нет родных». С той минуты мы обговаривали множество деталей, кажущихся нам обоим важными, и расстались утомленными, договорились встретиться завтра днем. У моего жениха появилось множество забот и дел. Я поспешила уведомить Клео, что, наконец, добилась своего. Поиски избранника увенчались успехом. Волшебница скучала в номере. «Нашла?» Не сильно удивилась сваха. «Кажется, она потеряла интерес к моему делу, перегорела. Но что ее удивляет?» «Сам нашелся», — призналась я, потупясь. «Мсье Крапади только что сделал мне предложение, и я его приняла. Интересно, как Клео к такому обороту отнесется?» Она предупреждала, что я опекуну нравлюсь. Я еле сдерживалась, чтобы не спросить, что вы скажете. Очень трудно было держать равнодушие и демонстрировать, что маркиза Ирзилай не нуждается ни в чьем одобрении. «Поздравляю!» — улыбнулась глазами волшебница. «Ты довольна у Корта?» «Вполне!» — кивнула я, обескураженная, что нет ни восклицаний, ни бурной радости. Все-таки дело сделано, и обтяпала я его сама. «Конечно, Клео была необходима, я это понимаю. Что такое покровительство, протекция, один вид? Иначе двери к большим и важным людям не откроются. Но все же самое главное совершила я. И месье Крапади, разумеется. Великая волшебница постояла в сторонке. Есть, правда, досадный момент. Не забыла я указать на несоответствие нашего намерения с приличиями. Я все еще под опекой, но мне исполнится 21 через полтора месяца». «Нет, мы ждать не можем, ты же знаешь», – перебила сваха спокойно. «Пусть месье Крапади уладит вопрос сам, как можно быстрее». «Он так и хочет», – заверила я. «Тогда все в порядке», – заметила волшебница. «Твой опекун лучше всех знает, как взяться за дело. Это в его интересах. Не будем ему мешать». Загадочно улыбнулась Клео. «Красивое колечко». Никогда я не была схожа с Луалун ни в чем, это она любила любопытствовать, не стесняясь вторгаться в чужой мир. Никогда я не шла на поводу у своего любопытства, по опыту зная, что через день-два тайные секреты будут общеизвестными новостями. Видимо, это был не тот случай, если я, уподобляясь раскрепощенной и простодушной Луалун, полюбопытствовала. «Клео, скажите, почему вы так себя ведете?» Волшебница не изменилась в лице, лишь плетение шевельнулось слабо, как занавеска от ветерка. «Я тебя не понимаю, Корта». «Вы не удивлены?» «А!» Клео коротко рассмеялась. «Нечему удивляться. Ты настаивала на соотечественнике знатного происхождения. Граф Крапади также не лишен сословных амбиций, только у него выбор небольшой. Получается, ваши вкусы и чай не совпали. Ты знатна, красива, молода и богата. Он приятен во всех отношениях и далеко не последний человек в вашем обществе. Что я тебе расписываю жениха? Ты и так лучше меня его знаешь, тем более согласилась стать его невестой». «Ты извини, Укорта, я не сильна в правилах высшего света. Очень я рада, что тебя все устраивает. Иначе бы ты не согласилась отдать свою руку графу, не так ли?» «Именно так». Негромко, но твердо ответила я, отрезав тем самым пути к отступлению и оставив себя в изоляции. Думаю, Клео могла бы понять меня, мое состояние, но я сама закрылась от нее. Я не имею права жаловаться и огорчаться, что со мной что-то не так. Я не чувствую себя счастливой. Это будет только моя тайна. Я буду самой красивой невестой. Моя семейная жизнь будет удачна. Я сама ее такой сделаю. Остальное – мелочи. Я вовлеклась в хлопоты о предстоящей свадьбе, не без тревоги ждала решения. Оно было получено в считанные дни. Готовилась к поездке в академию с женихом. Надо, чтобы альма-матер одобрила мой выбор. Жених воспринял неудобный отъезд посреди свадебных приготовлений как мой каприз. С улыбкой подчинился, хоть и не обрадовался. «Академия признала нас. Я так думаю, потому что церемония признания мне кое-что напомнила. Скажу больше, не просто вылезла, а повторилась второй раз. Но о том напишу позже».